Глава 11. Я проснулся от тишины. Но это была обманчивая тишина, не мертвая, как в степи, а густая, насыщенная звуками. За стенкой брезента слышались приглушенные голоса. Лязг котелков, отдаленный ровный гул генератора. В самой палатке прерывистый храп, хриплое дыхание, чей-то сдавленный стон. И ровные, мягкие шаги по земляному полу. Медсестра. Она двигалась между койками, поправляла одеяло, что-то шептала, успокаивающее по-немецки. Я лежал, не шелохнувшись, слушая. Шаги приблизились. Замер. Дыхание сделал глубоким и ровным, как у человека в тяжелом сне. Почувствовал на себе ее взгляд. Внимательный, оценивающий. Пауза. Потом шаги удалились к выходу. Брезент зашуршал. Она вышла. Только тогда я приоткрыл глаза. В палатке царил полумрак. Горела одна керосиновая лампа, подвешенная к центральной стойке. Были видны ряды коек, темные фигуры на них. Раненых человек 9 или 10, никто не смотрел в мою сторону. Медленно, под грубым одеялом, моя левая рука снова поползла к правому предплечью. Пальцы нащупали плотную повязку, край раны под ней. Я снова, аккуратно, но решительно, раздвинул пальцами начинающие срастаться края разреза. Теплая, липкая волна крови тотчас заполнила повреждение. Хорошо. Теперь рана снова была свежей. Я ждал. Время тянулось мучительно. Шаги вернулись. Она снова делала обход. Я снова превратился в бесчувственное тело. Почувствовал, как она остановилась в изголовье моей койки. Ее присутствие было почти осязаемым. Потом она снова ушла, на этот раз надолго. Когда в палатке стало совсем темно и даже лампа была притушена, я начал двигаться. Сначала просто повернул голову, осматриваясь. Никто не шелохнулся. Осторожно, без единого звука, я соскользнул с койки на прохладный земляной пол. Ноги дрожали от долгой неподвижности, но я заставил их слушаться. Крадучись как тень, добрался до полога палатки и отодвинул край брезента ровно настолько, чтобы выглянуть одним глазом. Ночь. Но для моего зрения не полная тьма. Звездный свет, рваные облака — этого было достаточно, чтобы мир обрел четкие, хотя и монохромные очертания. Лагерь раскинулся передо мной, огромный и живой. Четкие ряды палаток, десятки тентованных грузовиков, выстроенные как на параде. Угловатые низкие силуэты бронетранспортеров. И танки. Я насчитал с десяток ПЗ-4-х. Их длинные стволы торчали в небо, как черные пальцы. Дальше, у самого края лагеря, стояли приземистые массивные тени. Вероятно, противотанковые или зенитные орудия. Всюду двигались люди. Патрули, часовые у техники, клубящийся дымок костров, у которых грелись солдаты. И самое главное, недалеко от лазаретной палатки, за рядом грузовиков, я разглядел огороженный участок. Колючая проволока в два ряда. У входа, освещенный тусклым фонарем, стоял часовой с винтовкой на плече. Ну вот, я почти у цели. Холодный расчет, как всегда, пришел на смену первому всплеску надежды. Если Ваньки здесь нет, все это безумие было зря. А времени на поиски в другом месте уже не будет. Эту мысль я отогнал прочь. Он здесь. Должен быть здесь, иначе. Иначе и думать не надо. Я впился глазами в огороженный участок, изучая его. Подходы были отвратительными. Открытое пространство, освещенное не только звездами, но и парой тусклых фонарей на столбах. Часовой у входа — это только то, что видно. Наверняка по периметру еще патрули ходят. И даже если проскочишь к проволоке, что дальше? Резать ее? Подкоп? Все это требует времени, инструментов и тишины, которой здесь не было. Мысли метались, выискивая лазейку. Можно попробовать просто подойти ближе, рассмотреть. Форма майора не вызовет подозрений, а вот как быть с языком? Мычать? Именно в этот момент краем глаза я уловил движение. Из-за выстроенных в рядок танков вышла знакомая фигура в сером. Девушка-медик. И направлялась она прямо к лазарету. Не раздумывая, я отпустил брезент и рванулся обратно к своей койке. Быстро лег и замер, закрыв глаза и выровняв дыхание. Шаги приблизились, зашуршал брезент. Я сквозь полуприкрытые ресницы видел, как силуэт девушки замер на мгновение, осматривая помещение. А потом направился прямо ко мне. Она остановилась у изголовья. Я почувствовал ее взгляд на своей повязке, на лице. Потом легкое прикосновение пальцев к запястью. проверка пульса. Замерев, она что-то тихо прошептала, поправила одеяло, и ее шаги снова удалились. Я же, выждав какое-то время, вновь поднялся. Просвет в пологе брезента был моим окном в реальности, и я смотрел в него до самого рассвета, не смыкая глаз. Мысли, как псы на привязи, метались вокруг одной и той же точки — колючка. Лезть на пролом — верная смерть. Значит, оставался единственный путь. Мне нужно получить возможность двигаться по этому лагерю. Пусть под присмотром, пусть с оглядкой, но двигаться. Для этого мне предстояло ожить. Но не до конца. Я должен был стать для них живым призраком. Офицером, которого контузия вышибла из реальности. Не слышит, не говорит, не помнит. Безобидной развалины, которая может ходить. Утром в палатку вошли двое. Молодой фельдфебель-врач и с ним новый. Офицер, майор медицинской службы, лет 45. Лицо резкое, интеллигентное, глаза холодные, серые. Казалось, они видели все и сразу. В руках у него был черный саквояж. Молодой что-то тихо доложил, кивнув в мою сторону. Старший молча подошел. Его осмотр был не в пример вчерашнему, медленный, тихий, всевидящий. Он просто стоял и смотрел мне в лицо. Я уставился куда-то сквозь него, в пустоту, позволив взгляду стать стеклянным и бессмысленным. Потом его пальцы, сухие и твердые, взяли меня за подбородок, повернули голову к свету. Я обмяк в его руке, как тряпичная кукла. Он ощупывал мой череп, шею, ища гематомы. Потом из саквояжа появился неврологический молоточек. Постукивал по колену, по локтю. Нога дернулась сама по себе, когда он ударил ниже коленной чашечки. Рефлексы работали без моего участия. А потом началось самое страшное. Он достал камертон, щелкнул им, и вибрирующий металл приблизился к моему правому уху. Звук был пронзительным и ясным. Я не трогнул, не моргнул. Он перенес камертон к левому уху. Та же история. Потом встал сзади и повторил. Я продолжал смотреть в ту же точку на противоположной стене, хотя звон буквально сверлил мозг. Затем он резко, громко и очень четко бросил мне прямо в лицо. «Бехабенцы!» Я даже бровью не повел. Взгляд остался пустым. Он щелкнул пальцами перед моими глазами. Я не среагировал на движение. Дотронулся холодным кончиком пинцета до кожи на шее. Я дернулся, но это был просто спазм от холода, не более того. Он отстранился. И в его ледяных глазах я увидел не подозрение, а клинический интерес. Потом он взял мою правую руку, стал разматывать повязку. Внутри все похолодело. Рана, которую я ночью снова разворошил, открылась его взгляду. Воспаленная, сочащаяся сукровицей, абсолютно свежей. Он тихо, с профессиональным любопытством хмыкнул. Что-то сказал молодому коллеге, возможно, озвучил вывод, который, судя по интонации, был в мою пользу. Он обработал ее снова, наложил чистый бинт тщательно и аккуратно. Закончив, старший врач сделал шаг назад. Его взгляд скользнул по мне в последний раз и разразился длинной тирадой. Похоже, вердикт. Звуки обрушивались на меня потоком гортанных, отрывистых слогов, в которых я не мог выловить ни единого знакомого корня. Амнезия, это я как-то выцепил из контекста. Офицер, офицер, понятно. Остальное было сплошной густой стеной непонимания. Я мог лишь следить за их лицами, за интонацией, за жестами. Молодой врач что-то спросил, его взгляд метнулся на меня, потом на старшего. Тот в ответ медленно, весомо покачал головой. Резкое отрицательное движение. Потом старший заговорил снова. Его речь была размеренной, диктующей. Он указал пальцем на меня и сделал широкий, размашистый жест рукой, как бы очерчивая пространство вокруг. Потом тот же палец приложил к своему виску и повел им от глаза вперед, сопровождая это каким-то пояснением. Молодой врач согласно кивнул. Его взгляд стал более сосредоточенным, оценивающим. Все это я ловил краем сознания, продолжая сохранять пустой, отсутствующий взгляд. Внутри же все сжималось в холодный тугой комок. Они что-то решали, что-то важное, и я не знал, что. Старший врач произнес последнюю фразу, кивнув в мою сторону, и развернулся к выходу. Его уход словно снял какое-то давление. Молодой фельдфебель еще секунду постоял, изучая меня с новым, чуть более острым интересом. Потом тоже повернулся и вышел, бросив через плечо короткое распоряжение дежурной сестре. Я остался лежать, слушая удаляющиеся шаги и гул собственной крови в ушах. Так что же они постановили? Может, обнадеживаю себя зря, но, судя по жестам, мне разрешили двигаться. Пролежав еще с полчаса, пока на улице окончательно прояснилось и началась утренняя суета, я решился на первый шаг. Тем более, действительно была необходимость выйти. Медленно, будто преодолевая невероятную тяжесть, я сначала просто перевернулся на бок. Никто не обратил внимания. Потом, упираясь здоровой левой рукой, подтянул ноги и сел на краю койки. Голова кружилась, но теперь уже не от лекарств, а от напряжения. Я сидел, опустив плечи, уставившись в грязный пол и ждал. Девушка-медик сидела на своем табурете у входа. Она подняла голову от книжки, ее серые глаза на мгновение задержались на мне. Я замер, готовый в любой момент снова рухнуть на подушку. Но она ничего не сказала. Ее взгляд был оценивающим, профессиональным. Пациент принял вертикальное положение. Она не улыбнулась, не кивнула, просто вернулась к чтению, но я почувствовал, что ее внимание теперь приковано ко мне, как датчик, отслеживающий малейшее движение. Я посидел так, давая понять, что это не спонтанный порыв, а мучительный процесс. Потом, с глухим стоном, который сорвался сам собой, поставил босые ноги на прохладный земляной пол. Мурашки пробежали по коже. Опираясь на койку, поднялся. Колени слегка дрожали. Это была не совсем игра. Тело затекло от долгой неподвижности. Сделав несколько мелких, шаркающих шажков, я двинулся к выходу, к полоске яркого дневного света у края брезента. Медсестра снова подняла глаза. На этот раз она слегка нахмурилась, будто решая, стоит ли вмешиваться. Но вердикт старшего врача, видимо, перевесил. Она не стала меня останавливать. Я откинул край брезента и шагнул наружу. Свет ударил в глаза, заставив зажмуриться. Я стоял, пошатываясь, давая глазам привыкнуть. Именно в этот момент мимо, по утоптанной дорожке между палатками, прошли двое рядовых. Они несли большой бак с чем-то дымящимся. Увидев меня, они замерли на полуслове, прервав свой разговор. Их глаза скользнули по моей форме, задержались на майорских погонах. Реакция была мгновенной и отточенной. Оба выпрямили струнку, каблуки щелкнули друг от друга. Правые руки резко взметнулись к голове. Пальцы четко прижались к козырьку пилотки в строгом, безошибочном воинском приветствии. Их лица стали напряженно серьезными. «Хямайо!» — отчеканил один чуть старше. «Хямайо!» — чуть смазаннее, но также четко подхватил второй. Я не отреагировал, просто стоял, глядя сквозь них, словно они были частью пейзажа, невидимыми, не имеющими значения. Всего секунда, один неверный взгляд, кивок или жест и все. Но моя роль спасала. Контуженный, глухой, выпавший из реальности офицер. Он не обязан отвечать на приветствие. Он их даже не замечает. Солдаты, не получив ответа, замялись на секунду, потом опустили руки. На их лицах промелькнуло непонимание, смешанное с легким пренебрежением. Беззвучно переглянувшись, они снова подхватили свой бак и пошли дальше, уже не разговаривая. Я остался стоять, медленно переводя взгляд по лагерю, который в лучах солнечного света открылся передо мной во всей своей четкой организованности. И понял, что первый, самый страшный барьер взят. Я вышел. Они видели меня. И они приняли мою игру. Окрыленный этим выводом, я, пройдя чуть дальше, снова остановился, опираясь плечом о столбик палатки и позволял глазам медленно, будто с трудом, фокусироваться на окружающем мире. Лагерь кишел, как гигантский муравейник. Всюду движение, гул, лязг. Солдаты в мышисто-серых мундирах сновали между палатками, таская ящики и чистя оружие, собираясь у походных кухонь, от которых тянуло густым запахом горохового супа. Тентованные грузовики стояли рядами, будто на смотру. Между ними, приземистые и угловатые, замерли бронетранспортеры. Дальше на отдельной площадке высились танки. Не только знакомые ПЗ-4, но и несколько более легких машин. Вероятно, ПЗ-3 или что-то подобное. Сделав паузу, я снова пошел, почти поплыл по краю толпы, шаркая ногами, изображая человека, который едва управляет своим телом. Мои глаза, казалось бы, стеклянные и ни на чем не задерживающиеся, на самом деле считывали все, Расположение пулеметных гнезд на импровизированных вышках из бревен, маршруту караулов, количество техники. Я двигался зигзагами, будто не в силах выбрать путь. Иногда останавливался, бессмысленно глядя на колесо грузовика или на котелок, висящий над костром. И тогда я увидел знакомого офицера, гауптмана. Он со своим подручным пытал меня на том аэродроме, откуда мы с Олегом угнали мессершмитт. Сейчас же он вышел из одной из центральных палаток, отдавая какие-то распоряжения унтеру. Высокий, сухощавый, с холодным лицом, едва заметным шрамом вдоль скулы. Его взгляд скользнул по моей фигуре, по майорским погонам, задержался на лице, на долю секунды. В его глазах не вспыхнуло ни узнавания, ни даже интереса, только плоское, равнодушное скольжение от одного объекта к другому. Больной, контуженный старший офицер, бродящий без дела, его не заинтересовал. Он что-то коротко бросил унтеру, кивнул в сторону танковой стоянки и развернулся, уходя прочь, не оглядываясь. Я тоже не выказал интереса, и, пройдя чуть дальше, миновав ряды стандартных грузовиков, оказался на краю танковой площадки. Сначала показалось, что это просто низкая, приземистая бронированная будка, но нет. У нее были гусеницы, короткие и широкие, самоходка, но какая-то корявая. Она стояла чуть в стороне, будто стесняясь. Ее корпус был необычно низким, почти прилипшим к земле. Лобовая плита, сильно наклоненная назад, а над ней, смещенная к правому борту. Торчала не пушка, а скорее длинный, костистый ствол в массивной маске. Орудие калибром никак не меньше 75 мм, если не больше. Но самое странное было в ее верхе. Вместо полноценной башни — низкая открытая сверху рубка, сколоченная, казалось, из бронелистов. Сверху она была прикрыта только брезентом, натянутым на дуги. Из-под него виднелась часть орудийной казенной части и сиденья наводчика. От танков с их угрожающими профилями мои неуверенные шаги понесли меня дальше, к восточной окраине лагеря. Здесь шум техники и голосов постепенно стихал, уступая место иному, более гнетущему звуку. Тишине, прерываемой лишь редким кашлем или приглушенным стоном. Два ряда колючей проволоки, натянуты между толстыми, врытыми в землю столбами. За забором, вытоптанная до твердого глиняного цвета земля. И на ней те, ради кого я затеял это безумие. Близко я не подходил, остановившись метрах в 30, будто случайно, и уставившись в пустоту где-то над их головами. Но глаза впивались в каждую деталь. Их было человек 15, может, чуть больше. Изможденные серые фигуры, лишенные индивидуальности. Одни сидели на голой земле, сгорбившись, обхватив колени руками, и раскачивались с едва заметной амплитудой. Другие стояли, прислонившись к деревянным столбам, поддерживающим навеск, некоторые лежали. Одежда на всех была грязной, местами порванной. Многие были босы, все с опущенными головами. Никто не разговаривал. Я скользил взглядом от одной сгорбленной спины к другой, от одной бесформенной тени к следующей, пытаясь угадать в очертании хоть что-то знакомое. Рост, манера держать голову, ширина плеч, но расстояние и тень от навеса превращали лица в неразличимые темные пятна. Я заметил и охрану. Двое часовых с винтовками за спиной неспешно прохаживались по внешнему периметру проволоки. На углу запора, на деревянной вышке, под крышей из досок, сидел третий. Его силуэт вырисовывался на фоне бледного неба, а рядом угадывался приземистый контур пулемета. Они не проявляли особой бдительности, разговаривали между собой, курили. Простояв так, казалось, вечность, но на самом деле всего пару минут, я медленно, с трудом, как будто вспомнив что-то, развернулся и поплелся обратно, в сторону гула лагеря. Глава 12. Деревянная будка с вырезанным дверерумбом стояла на самом краю лагеря, там, где уже начиналась высокая пожухлая трава. Я добрел до нее, и когда, справив нужду, вышел, в двух шагах, поджидая, стояла медсестра. «Командсемит, я мое». Она не стала ждать ответа, которого и не могло быть, а просто взяла меня под локоть и повела обратно. Мимо тех же танков, мимо тех же грузовиков, мимо солдат, которые на этот раз лишь искоса бросали взгляды, не прерывая своих занятий. Мы шли медленнее, чем я двигался сам. Она подстраивалась под мою показную слабость. В лазарете ждал фельдфебель-врач. Он что-то недовольно бросил медсестре. Та ответила короткой фразой. Его осмотр был беглым. приложил руку к лбу, заглянул в глаза, потрогал пульс на запястье. Его лицо оставалось сосредоточенным и холодным. Он что-то сказал, глядя на мою повязку. Медсестра подошла к походному шкафчику, достала шприцы и три ампулы. Стекло холодно блеснуло в тусклом свете. Она быстрыми и точными движениями набрала жидкость из ампул, одну за другой. Лекарство было разным. Одна жидкость прозрачная, другая чуть желтоватая. Я не сопротивлялся. Не было смысла. Когда игла вошла в мышцу плеча, я лишь чуть вздрогнул, позволив этому спазму сойти за естественную реакцию. Уколы были сделаны один за другим. В плечо, в предплечье здоровой руки и последний глубоко в мышцу бедра. Боль была острая, но кратковременной. Фельдфебель что-то коротко сказал, похлопал медсестру по плечу и вышел. Она помогла мне лечь, поправила одеяло. Постояла недолго, глядя на мое лицо. В ее взгляде мелькнуло что-то сложное, не сочувствие, а скорее любопытство, будто она разглядывала сложный, но неисправный прибор. Потом молча вышла. Я лежал и ждал. Тяжесть накатывала волнами, каждая следующая глубже предыдущей. Звуки лагеря за стенкой брезента стали густыми, тягучими, отдаленными. Храп раненых превратился в ровный монотонный шум, похожий на шум моря. Мысли еще минуту назад острые и ясные. Проволока, часовые, приземистая самоходка начали расползаться, терять форму. Я пытался цепляться за них, но они ускользали, как жирные черные рыбы в мутной воде. Последним ощущением перед тем, как провалиться в черную липкую бездну, стало сожаление. Я так и не разглядел Ваньку. И теперь время, драгоценное время, будет украдено сном. Проснулся от холода. В палатке было темно и тихо, только прерывистое хриплое дыхание одного из раненых нарушало безмолвие. Я лежал неподвижно, приходя в себе, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли воедино. Уколы. Меня усыпили. Надолго? Определить было невозможно. По полной тишине снаружи глубокая ночь, может, предрассветные часы. Осторожно, миллиметр за миллиметром, я повернул голову. Ночник у входа светил тускло. Медсестры на ее табурете не было. В палатке, кроме раненых, никого. Тогда я начал шевелить пальцами ног, руками оценивая состояние. Слабость в наличии, но та дремучая одырь, что накатила после уколов, отступила. Я медленно поднялся с койки и, шаркая босыми ногами, вышел из палатки. Лагерь спал, если не считать редких огней у постов и мерного шага патрулей вдалеке. Я снова поплелся к деревянной будке на краю лагеря. Логичное место для ночного визита. Тело двигалось автоматически, изображая ту же показную слабость, но голова работала как никогда. Справив нужду, я вышел и вместо того, чтобы сразу возвращаться, замер, будто дезориентированный, глядя в темноту. Потом неуверенными шаркающими шагами двинулся не вдоль рядов палаток, а по краю, туда, где видел колючую проволоку. Ночь была моим союзником. Звездного света хватало, чтобы видеть. Я приблизился к забору ближе, чем днем, метров на 15, остановившись возле засохшего дерева. За проволокой было тихо. Фигуры под навесом сливались в темные бугорки, но одна из них шевелилась. Не лежала, а сидела, прислонившись к столбу. Ее плечи мелко, беспрестанно дрожали. Что-то в очертаниях этой сгорбленной спины в постановке головы показалось знакомым. Я сделал еще несколько шагов вперед, вышел из тени. Лунный свет упал на лицо того человека, молодое, но искаженное опухолью и ссадинами. Один глаз заплыл, губа была разбита, но я узнал его. Эдик, наш станичник, один из тех, кто ушел с Ванькой в тот рейд. Внутри все словно оборвалось. Инстинкт требовал броситься к проволоке, спросить про сына. Но я понимал. Один неверный звук, жест, и все пропало. Поэтому я просто стоял, заставляя себя дышать ровно, сохраняя пустое выражение лица. Просто контуженный офицер, забредший не туда. Но мои глаза, казалось, впивались в Эдика, пытаясь силой воли передать хоть что-то. «Я здесь. Я вижу тебя». Он поднял голову. Его единственный здоровый глаз, тусклый и безжизненный, скользнул по моей фигуре, по немецкой форме, и также безучастно опустился вниз. Он не узнал. Не увидел за майорскими погонами в полумраке своего. Видел только врага. Еще одного немца, который смотрит на него как на вещь. Не выдержав, я сделал невольный шаг вперед. Рука сама потянулась. Не знаю зачем. Может, просто обозначить хоть какой-то жест. «Всевас махенсихе!» Резкий, грубый голос прозвучал прямо за спиной. Я обмер, медленно, с преувеличенной неловкостью, поворачиваясь. Часовой. Молодой парень в каске с винтовкой на ремне. Его лицо было не столько злым, сколько озадаченным. Он тыкал пальцем в сторону лазарета, потом в меня, что-то быстро и сердито говоря. Смысл был ясен. «Что вы тут делаете, господин майор? Вам не положено здесь быть. Возвращайтесь!» Я уставился сквозь него, изображая полное непонимание. Сделал вид, что пытаюсь обойти его, чтобы снова посмотреть в сторону загона для пленных. Солдат нахмурился. Его недоумение сменилось раздражением. Он шагнул ко мне, решительно взял под локоть. Так же, как до этого делала медсестра, но грубее, без тени почтительности. «Зорок! Инс лазарет цогот!» Его голос не оставлял сомнений. Он развернул меня и, не выпуская, повел прочь от проволоки, назад, к рядам палаток. Я не сопротивлялся, позволив телу обмякнуть, изображая покорность и слабость. Но когда я оглянулся в последний раз, краем глаза, Эдик уже снова сидел, уткнувшись лбом в колени, одинокая, дрожащая тень за колючей стеной. Часовой довел меня почти до самого лазарета, бросил короткое отрывистое. «Блейбен, сихе!» И, убедившись, что я больше не двигаюсь, ушел, время от времени оборачиваясь. Я постоял еще мгновение, а зайдя под брезент, рухнул на койку. Эдик жив, значит и другие. Значит и Ванька мог быть здесь. Мысли кружились, как пойманные в клетку птицы, бились о стены невозможного. Вытащить сына из-за колючей проволоки посреди вражеского лагеря под носом у сотен солдат? Каждая придуманная схема рассыпалась при первом же взгляде на реальность. Утром пришла медсестра с миской теплой овсяной кажи и ломтем черного хлеба. Я ел медленно, механически, изображая ту же апатию. Рана на предплечье, которую я снова потревожил ночью, ныла тупым, назойливым огнем. Хорошо, что ныло. Это был мой щит. Вскоре после завтрака в палатку вошел фельдфебель. Взгляд был более сосредоточенным, чем вчера. Он снова осмотрел рану, кивнул, видимо, удовлетворенный ее видом, и сел на табурет рядом с койкой. «Вестахен Семич?» — спросил он четко, глядя мне прямо в глаза. Я уставился в пространство за его левым плечом, в луч пыльного солнечного света, пробивавшегося сквозь щель в брезенте. Он вздохнул, достал из кармана карандаш и небольшой блокнот в серой обложке, сунул их мне в руки. «Шребен си! Ихнамен! Инхейт!» Он сделал вид, что пишет в воздухе, указывая на бумагу. Я держал карандаш неуверенно, как ребенок, и провел им по бумаге несколько бессмысленных загуголин. Потом бросил карандаш и блокнот на одеяло, отвернувшись к стенке палатки. Фельдфебель что-то бормотал себе под нос. В его тоне сквозило раздражение. Он забрал карандаш с блокнотом, постоял еще мгновение, глядя на мою спину, и развернулся к выходу. Именно в этот момент полог палатки откинулся, и внутрь шагнул еще один человек. Я оцепенел. Это был знакомый мне Гаутман. Он вошел не спеша, как хозяин, осматривая помещение беглым, оценивающим взглядом. Его легкая полевая форма, в отличие от запыленной формы фельдфебеля, сидела безупречно, будто только что от портного. Лицо резкое, с тонкими губами и высокими скулами. Те самые глаза, бледно-серые, прозрачные, лишенные какого-то либо тепла. Они не просто смотрели, они сканировали, впитывали детали и тут же их анализировали. На его левой щеке, от скулы почти до угла рта, виднелся тонкий белый шрам. Рядом с ним, как тень, стоял подручный с плеткой. Молодой, с аккуратными чертами лица и холеными руками. На нем были офицерские хромовые ботинки, на которых даже пыль степных дорог, казалось, не решила задержаться. В его взгляде, скользнувшим по раненым, читалось то же знакомое брезгливое равнодушие, что и тогда, когда он вытирал мою кровь со своего сапога. Фельдфебель вытянулся, щелкнув каблуками. «Хей, Хауптман!» Капитан кивнул фельдфебелю, не удостоив его взглядом. Его глаза остановились на мне. Он не узнал меня, но его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем на других. Мир сузился до точки. Я продолжил смотреть сквозь него, позволяя взгляду расфокусироваться. Капитан что-то тихо спросил у фельдфебеля, не отводя от меня глаз. Тот что-то ответил, вероятно, пересказывая вердикт старшего врача. Контузия, амнезия, глухота. Подручный с плеткой флегматично осматривал палатку, явно скучая. Капитан выслушал, кивнул. На его лице не было разочарования или удовлетворения, только легкая, почти незаметная складка между бровями. Он что-то коротко бросил фельдфебелю, кивнув в мою сторону. Фельдфебель ответил. «Дава! Хитхапнен!» И тогда капитан повернулся, чтобы уйти. Но в самый последний момент, уже почти у полога, он снова обернулся. Его ледяной взгляд скользнул по мне в последний раз, задержавшись на майорских погонах, на моей гимнастерке. Потом он исчез за брезентом, пропуская внутрь ослепительную полосу летнего солнца и гул проснувшегося лагеря. А за ним, не глядя по сторонам, скрылся его молчаливый подручный. Я остался лежать, стараясь дышать ровно, но сердце колотилось так, словно пыталось вырваться из груди. Он не узнал, но он почуял. Эта мысль засела в мозгу и не давала покоя. Я лежал, глядя в потолок из брезента, где солнечный свет рисовал дрожащие блики и чувствовал, как под притворной апатией бурлит паника. Весь день прошел в этом порочном круге. Кровать, попытка мыслить и мучительное безмыслие. Мозг, зажатый между необходимостью действовать и полной невозможностью хоть каких-то движений, выдавал лишь пустые лихорадочные всполохи. План? Какой мог быть план? Украсть оружие и устроить стрельбу немыслимо. Поджечь склад бесполезно. Любое действие, выходящее за рамки роли тихого идиота, вело прямиком к провалу. Пытаясь найти выход, за день я трижды добрел до деревянной будки на краю лагеря. Первый раз утром. Я ковылял медленно, по-стариковски, но глаза под полуопущенными веками сканировали все вокруг, выискивая щель в охране, слабые места. Но стоило моей траектории хоть на градус отклониться в сторону загона для пленных, как откуда-то появлялся тот же молодой часовой или его напарник. Не грубо, но настойчиво они направляли меня обратно к правильному пути, к туалету и обратно. Их действия стали рутинными. Увидели бродячего майора, мягко развернули. Я был для них не опасностью, а досадной помехой. Старший офицер, которого приходится пасти как заблудшую овцу. Второй поход после полудня. Я вышел, изображая еще большую дезориентацию, шатаясь и останавливаясь, будто теряя нить. Может, смогу подобраться ближе под видом того, что просто заблудился? Не вышло. Из тени палатки караульных вынырнул уже знакомый фельдфебель из лазарета. Он не сказал ни слова, лишь взял меня под локоть с выражением усталого терпения на лице и проводил до самой палатки, усадив на койку твердым жестом. «Сиди». Третий раз вечером. Краем глаза я видел, как у загона с пленными что-то происходит. Туда зашли два солдата, вывели одного. Сердце бешено заколотилось. «Ванька?» Ноги сами понесли меня в ту сторону, уже почти забыв притворную походку. Я успел сделать всего несколько резких шагов, прежде чем передо мной, словно из-под земли, выросла фигура унтер-офицера. Не часового, а именно унтера с нашивками и холодными глазами. «Хэ, майо! Дэс инвэл баттен!» Сказал он четко, без тени почтительности, блокируя путь своим телом. Его рука легла на кобуру. Он не кричал, не толкал. Он просто констатировал факты и ждал моего повиновения. В этот момент я не просто изображал. Я действительно почувствовал, как разум на мгновение затмевается туманной бессильной яростью. Но инстинкт самосохранения сработал быстрее. Я заморгал, смотря сквозь него. Повернулся и поплелся обратно, шаркая ногами на пыльной земле. Спиной я чувствовал его тяжелый, оценивающий взгляд и понимал. Они уже не просто следят, они меня пасут. Вечером, как по расписанию, пришла медсестра. Три укола, жжение в мышцах, накатывающая волна химического отупения. Я не сопротивлялся. Внутри уже не было ярости, лишь ледяная, всепроникающая усталость и горечь. Я проигрывал. Проигрывал битву за время, за пространство, за сына. Лекарство втянуло меня в глубокий сон, в котором я снова лежал на земляном полу блиндажа на аэродроме. А напротив стоял он. Неясный силуэт, но я знал, кто это. И слышал его голос. Ровный, безразличный, задающий один и тот же вопрос. Потом удар в живот. Воздух с хрипом уходил, и я видел сверкающее, безупречно чистое голенище сапог его подручного. Того с плеткой. Тот стоял рядом, поправляя перчатку, и его лицо было искажено не злобой, а скучающим отвращением, будто он убирал паутину. «Тварь ты гестаповская!» Пытался я прошипеть во сне, но губы не слушались, выдавая лишь кровавый пузырь. И снова удар, плеткой, по лицу. Я чувствовал, как горячая струйка ползет по виску. Подручный наклонялся, и я видел его ухоженные пальцы, достающие из кармана белоснежный платок. Он тщательно, с какой-то болезненной педантичностью, вытирал кончик плетки, а потом носок своего сапога. Его губы шевелились, он что-то говорил тихим, вкрадчивым голосом, но слов я не различал, только интонацию. Спокойное бытовое обсуждение беспорядка. Потом в поле зрения возникало лицо капитана. Он листал не словари, а какие-то бумаги. Смотрел на меня, а потом на бумаги. Его ледяные глаза сузились. Он что-то сказал подручному. Тот кивнул, и его плетка описала в воздухе короткую свистящую дугу. Дергаясь, я пытался увернуться, и это движение тела в реальности, этот слабый непроизвольный спазм, и выдернуло меня из плена кошмара прямо в его центр. Я лежал, не дыша, уставившись ледяные глаза, нависшие надо мной. Во рту был привкус крови, то ли ощущение от сна, то ли от того, что я прикусил губу. Все тело ныло призрачной болью от только что пережитых ударов. И тогда, медленно, как сквозь туман, я начал различать другие детали. Темнота в палатке была неполной. Кроме света у входа был еще один источник, слабый отсвет на полированной коже, на металле. Я повел глазами, не двигая головы. Кроме Гаупмана, по периметру моей койки, отступив на шаг, стояли трое. Солдаты. Пехотинцы в полной выкладке, в касках. Стволы их автоматов не были направлены прямо на меня. Но пальцы лежали на спусковых скобах. В тусклом свете их лица были безразличными масками. Но я чувствовал их взгляды, тяжелые и ожидающие. Глава 13. Капитан не шевелился еще несколько секунд, выжидая и впитывая мой ужас. Потом его тонкие губы растянулись без радостной гримаси. Он заговорил. Его голос тихий и спокойный резал тишину корявыми, неуверенными звуками чужого языка. «Вильгезунд, здоров, Гермайо!» — произнес он. Его бледные глаза сверкнули. Он был явно доволен собой. Инстинкт заставил меня снова натянуть маску пустоты. Я уставился сквозь него, позволив губам приоткрыться в глупом, безвольном выражении. Капитан хмыкнул разочарованно. Он бросил короткую, отрывистую фразу на немецком своему подручному, офицеру с холеными руками. Тот шагнул вперед. Его лицо выражало все то же брезгливое равнодушие. «Капитан спрашивает, как твое здоровье?» — произнес он по-русски. Его речь была медленной, с акцентом, но куда более понятной, чем у начальника. Он подбирал слова, видимо, вспоминая их. «Ты слышишь? Понимаешь?» Я продолжал смотреть в никуда, играя глухого идиота. Ну а сердце бешено колотилось. Капитан, не дождавшись реакции, резко кивнул солдатам. Меня схватили. Грубо, без церемоний. Две пары рук впились в меня, стащили с койки на ноги. Я обмяк, пытаясь изобразить слабость. Но они уже несли. Почти волокли. Боль в ране рванула по предплечью. Я не мог сдержать короткий сдавленный стон. Подручный капитана усмехнулся в полголоса, сказав что-то по-немецки. Меня вытолкнули из лазарета в теплую летнюю ночь. Солдаты с автоматами шли по бокам. Капитан впереди, его подручный следом, нашептывая ему что-то на ухо, вероятно, комментируя мое поведение. Мы подошли к большой штабной палатке. У входа, кроме часового, нас уже ждал третий человек. Немолодого и в очках, с планшетом под мышкой. Переводчик. Меня втолкнули внутрь. В палатке горело несколько ламп, отбрасывая резкие тени. За стол сел капитан. Его подручный встал по правую руку, а очкарик — по левую, откашлявшись и приготовив карандаш. Капитан что-то сказал, глядя на меня. Его слова были быстрыми и жесткими. Переводчик кивнул и перевел ровным, безэмоциональным голосом, без акцента. «Капитан Вебер говорит, ваш спектакль окончен. Он знает, что вы не тот, за кого себя выдавать. Вопрос лишь в том, кто вы на самом деле и что вам здесь нужно». Я сидел на табурете, сутулившись, уставившись трещины на столешнице, ожидая удара. Переводчик ровным, лишенным интонацией голосом передавал слова капитана. «Капитан спрашивает, ваше настоящее имя и звание, ваша часть. Откуда вы взяли это в форму?» Пауза. Я молчал. «Цель вашего проникновения в лагерь. С кем вы здесь должны были встретиться?» Снова пауза. Подручный капитана переминался с ноги на ногу. Его пальцы нетерпеливо барабанили по столешнице. «Кто ваш командир? Где находятся остатки вашего подразделения? Какие у вас были задачи после угнанного самолета?» Капитан Вебер наблюдал за мной, не шелохнувшись. Его лицо было каменной маской. Он не выглядел раздраженным моим молчанием, скорее заинтересованным. После последнего вопроса, на который последовала та же мертвая тишина, он медленно откинулся на спинку складного стула и что-то коротко сказал, не повышая голоса. Переводчик перевел. «Капитан говорит, упрямство — это достойно уважения, но глупо». И затем капитан сделал неожиданный жест. Он кивнул солдату у входа и произнес пару фраз. Тот исчез за пологом. В палатке воцарилось напряженное молчание. Я готовился к худшему, внутренне сжимаясь в комок. Сейчас начнется. Но солдат вернулся. В его руках был поднос. На нем стоял жестяной кофейник, две простые кружки, печенье на тарелке и две темные плотные сигары в целлофане. Капитан взял кофейник и налил в обе кружки густой, черный дымящийся кофе. Аромат, горький и насыщенный, заполнил палатку. Он поставил одну кружку перед собой, другую — медленно, с легким стуком передо мной. Затем взял одну сигару, обрезал кончик перочинным ножом, прикурил от лампы, сделал глубокую затяжку. Дым тяжелыми кольцами поплыл вверх. Вторую сигару он положил рядом с моей кружкой. Переводчик, глядя на меня своими невыразительными глазами за стеклами очков, произнес. «Капитан предлагает вам выпить кофе и выкурить сигару, как офицер офицеру. Он говорит, что у него много вопросов, но нет желания портить вечер. Пока». Я смотрел на кружку. Пар поднимался над темной поверхностью, закручиваясь в призрачные спирали. Запах был не просто запахом кофе. Это был запах конца игры. Моей игры. Притворство контуженного идиота лопнуло, как мыльный пузырь. Стоило ему привести меня сюда, под свет ламп, в окружение солдата и с переводчиком. Дальше тянуть эту жалкую комедию не было смысла. Это только унижало. Если уж конец, то пусть он будет достойным. Медленно, уже без прежней показной слабости, я поднял руку. Движение было четким, уверенным. Пальцы обхватили горячую жесть кружки. Я поднес ее к губам, отхлебнул крепкого, горького кофе, почувствовал, как тепло растекается по желудку. Затем поставил кружку на стол с твердым, отчетливым стуком. Больше никаких шаркающих движений, стеклянного взгляда. Я смотрел на капитана Вебера не сквозь, а прямо в его бледные, анализирующие глаза. Маска сорвана. Пусть видит, что под ней. Капитан заметил перемену мгновенно. Его взгляд заострился. В нем вспыхнул азарт хищника, почуявшего, что добыча перестала убегать и повернулась к нему лицом. Он что-то сказал, не отрываясь от меня. Переводчик, поправив очки, перевел ровным голосом. «Капитан говорит, вот и наступила ясность. Вы цените хороший кофе. Значит, вы человек в положении. Вы офицер. Не так ли?» Вопрос висел в воздухе. В голове мелькнуло «Нестеровское». «Ваше высокоблагородие». Я откинулся на табурете, скрестив руки на груди. Рана на предплечье горела, но я не обращал внимания. Голос, когда я заговорил, был низким, хрипловатым от долгого молчания, но абсолютно твердым, без тени притворства. «Полковник», — ответил я. Капитан Вебер замер. Слово было знакомым. На его лице промелькнуло редкое выражение, не просто удовлетворение, а почти торжество. Он отложил сигару, наклонился вперед, его ледяные глаза блестели. «О-о-о!» — вырвалось у него, и он попытался повторить по-русски, коверкая звуки с откровенным усилием. «Ваше благородие!» Это прозвучало, как грубая попытка дотянуться до моего ранга, и в этом была своя наглость. Но теперь я не был тем, кого можно унижать косноязычием. Я позволил губам тронуться в едва уловимой, холодной усмешке. Не презрительный, а скорее снисходительный, как учат нерадивого подчиненного. Я медленно, отчетливо произнес, растягивая слова, вкладывая в них весь вес мнимого звания. «Высокоблагородие». Капитан Вебер не смутился, напротив. Он медленно кивнул, впитывая коррекцию, и этот кивок был полон нового, более опасного уважения. Он поймал не просто шпиона, он поймал старшего офицера, ценного и, что важнее, того, кто перестал скрываться и теперь представлял собой совсем другую, более сложную и интересную цель. Он взял свою сигару, сделал затяжку, выпустил дым кольцом и что-то быстро и тихо сказал переводчику, не сводя с меня пристального взгляда. «Высокоблагородие», — повторил он уже более четко, словно усвоив урок. Потом перешел на немецкий, и переводчик тут же заговорил своим безжизненным голосом. «Капитан говорит, честь имею представиться. Гауптман Мартин Вебер. А вы, господин полковник, отдадите честь правде? Ваше настоящее имя? Хотя бы имя?» Я держал паузу, глядя на дымок его сигары. Игра была тонкой. Полное молчание теперь выглядело глупо. Но и называть настоящее имя не было никакого желания. «Михаил», — сказал я нейтрально. «Михаил», — повторил капитан Вебер, кивнув, как будто поставил галочку в невиденном формуляре. «Хорошее, сильное имя, царское». Он сделал паузу, взяв свою кружку, отпил кофе. «Я много читал». Неожиданно заговорил он через переводчика, отводя взгляд к тенистому углу палатки. «Ваших классиков. Достоевского, Толстого. Правда, в переводе теряются, наверное, оттенки. Но сила мысли, она сквозь любой язык пробивается». Я насторожился. Куда он клонит? «Они все задавались одним вопросом», — продолжал Вебер. Его голос через переводчика звучал почти задумчиво. «В чем смысл существования такого несовершенного человечества? Как вы думаете, господин полковник, вы ведь тоже образованный человек? В чем смысл?» Вопрос был странный, я даже слегка подвис. В душной штабной палатке под взглядами автоматчиков враги обсуждают смысл бытия. Во мне не было ненависти к нему в этот момент, не было даже страха, был только расчет, как шахматист, оценивающий ход противника. Он предлагал разговор на равных, пусть и фальшивый. Значит, эту возможность нужно использовать. Я взял свою сигару, обрезал кончик тем же ножом, что лежал на столе, прикурил от пламени лампы. Горьковатый дым заполнил легкие. Я смотрел не на Вебера, а куда-то в пространство, изображая глубокомыслие, но на самом деле, давая себе время. Ибо классиков читал только в школе, да и то, так, через пень-колоду. «Смысл?» Начал я медленно, выдыхая дым. «Вопрос глобальный, капитан. Может, в стремлении создать что-то, что переживет тебя? Семью, дом, государство?» Я сделал паузу и перевел взгляд прямо на него. Его лицо было внимательной маской. «Но вот что мне интересно. У вас, у немцев, какой смысл здесь, в этой степи? Захватить забытую богами станицу? Зачем она вам? Что в ней такого ценного, что ради этого стоит убивать и умирать?» Капитан Вебер замер на секунду. Его пальцы, лежавшие на столе, чуть дрогнули. Он перевел взгляд на переводчика, потом снова на меня. В его ледяных глазах промелькнуло что-то сложное. Не гнев, а скорее удивление, смешанное с переоценкой. Он не ожидал такого поворота. Не ожидал, что плены, только что раскрывшиеся, будет задавать стратегические вопросы. Он откашлялся и заговорил чуть медленнее, подбирая слова, которые переводчик тут же озвучивал. «Станица — это не просто точка на карте, господин полковник. Это узел, транспортный, возможно, ресурсный. Информация бывает разной. Иногда нужно взять тихое место, чтобы услышать далекие голоса. Иногда перекрыть дорогу, по которой идут эти голоса». Он сделал паузу, его взгляд стал еще более пронзительным. «А что вам в этой станице? Почему вопрос о ней для вас более важен, чем вопрос о смысле бытия?» Я затянулся сигарой, давая дыму медленно выйти. Его ответ был уклончивым, но в его глазах, в этом мгновенном замешательстве, я прочитал нечто иное. Не стратегическую хитрость, а неведение. Глубинное, фундаментальное. Он играл свою игру на поле, но, кажется, даже не понимал, где находятся границы этого поля. Он говорил о станице как о тактической цели, но не осознавал сам контекст ее существования, контекст нашего общего кошмара. И тогда я решился на прямой вопрос. «Капитан», — сказал я тихо, отложив сигару, — «вы вообще понимаете, где оказались? Мы все. Вы, я, станица. Ваши танки в степи. Самолеты. Вы понимаете, что это за место?» Даже переводчик на секунду задумался. Его безэмоциональная маска дрогнула, и он быстро перевел мой вопрос, вложив интонацию, кажется, в собственную тревогу. Подручный капитана перестал барабанить пальцами. Солдаты у входа стали еще неподвижнее. Капитан Вебер замер. Но не так, как замирают от страха или непонимания. Он замер, как хищник, уловивший новый, незнакомый запах. Его ледяные глаза сузились, сканируя мое лицо, ища следы безумия или блефа. В них не было растерянности, был холодный, почти научный интерес. Он откинулся на спинку стула, сложил пальцы домиком перед грудью. «Место? Географические координаты имеют значение для логистики и карт. Метафизические же координаты...» Он сделал легкий пренебрежительный жест рукой. «Интересно и философам. У нас есть приказ, у нас есть цель. Место — это лишь точка приложения силы. Если в этом месте нет силы, способной нам противостоять...» Его губы тронула тонкая, холодная усмешка. «То это делает нашу задачу лишь проще — освобождать от лишних условностей». Он сделал паузу, взяв свою кружку, отпил, никогда не отрывая от меня взгляда. «Вы говорите так, будто мы заблудились. Мы не заблудились, господин полковник, мы пришли. И если старый мир со всеми его правилами и... нормальностью остался где-то там, за горизонтом...» Он кивнул в сторону стенки палатки. «То здесь, на этой новой земле, нам представляется уникальная возможность построить порядок без оглядки на рухнувшие империи. Чистый, рациональный порядок. Вы говорили о государстве как о смысле. Так вот, здесь можно построить государство-мечту. Совершенное детище ариев. Третий рейх». От его слов мне стало физически холодно. Это было не отрицание реальности, это было ее чудовищное логичное принятие и извращение. Он не сомневался, не боялся. Он видел в этой ловушке, в этом параллельном кошмаре, не тюрьму, а чистый лист. Поле для самой безумной из своих имперских фантазий, лишенное привычных противовесов. «Хорошо», — сказал я, и мой голос прозвучал резче, чем я планировал. «Допустим, вы решили строить свой рейх. Места вокруг много. Идите хоть к морю, хоть на Северный полюс, стройте свои идеальные города. Зачем вам именно эта станица? Тем более, я намеренно сделал паузу, глядя на его безупречный мундир, что вы, как профессиональный военный, должны понимать. Даже если вы ее возьмете, это вам очень тяжело дастся. Цена будет высока, вы не находите?» Капитан Вебер выслушал перевод, допил кофе и поставил кружку на стол. Его лицо снова стало бесстрастным, но в глазах светилась та же холодная убежденность. «Цена всегда высока, когда речь идет о фундаменте», — ответил он через переводчика. «Мы можем построить город из камня. Но из чего мы построим его народ?» Он откинулся. Его взгляд скользнул по мне, оценивающе. «Вы же наверняка понимаете, в нашем корпусе одни мужчины. Женщин из нашего мира практически нет. Это биологический и социальный тупик. Станица же, по нашим данным, в ней достаточно женщин. Здоровых, фертильных, да. Часть, возможно, погибнет при штурме. Это печально, но приемлемо. Оставшихся хватит». Я замер, осознавая. Все мрачные догадки оказались жалкими попытками ума. Реальность была проще, примитивнее и от этого в тысячу раз ужаснее. Они пришли не за землей, не за стратегической позицией. Они пришли за инкубатором. «Зачем вам эти женщины?» — спросил я, и в моем голосе, несмотря на все усилия, прозвучала горечь. «Вокруг полно местных племен, селений. На любом рынке рабов можно купить или просто забрать сотни, тысячи красивых, молодых. Для чего лить кровь?» Капитан Вебер усмехнулся. Это была не добрая усмешка, а жесткая, полная презрительного превосходства. «Местные?» Он произнес это слово через переводчика с оттенком брезгливости. «Да, мы уже познакомимся с местными населением. Дикари живут в грязи, Молятся деревьям, их язык — набор примитивных звуков. Они — часть этого дикого мира. Биологический материал возможно, но нам нужны не просто самки, господин полковник. Нам нужны матери, воспитательницы, носительницы культуры. Он выпрямился, и его речь через переводчика приобрела лекционный, назидательный тон. Женщина из дикого племени, даже если она будет оплодотворена арийцем, родит дикаря. Ее утроба даст жизнь телу, но ее ум пуст. В нем нет понятий о долге, дисциплине, истории, музыке, чистоте. Она не сможет передать ребенку ничего, кроме своих примитивных инстинктов и страхов. Она будет пугаться электрического света, а не видеть в нем символ прогресса. Она будет кормить ребенка суевериями, а не знаниями. Он говорил это с ледяным спокойствием, как о доказанном научном факте. Кровь важна, но почва, на которую падает семя, и садовник, который его взращивает, важнее. Женщины из вашей станицы, они из нашего, из цивилизованного мира, пусть и враждебного, пусть где-то отсталого, но они знать, что такое дом, семья, долг. Они умеют читать, шить, вести хозяйство в цивилизованном понимании. Они могут стать основой, передать нашим детям не только гены, но и каркас цивилизации. Дикарка же родит только нового дикаря, даже с голубыми глазами. А нам это не нужно. Нам нужно совершенство. В палатке после слов капитана стало максимально тихо. Они не просто хотели завоевать, они хотели переплавить, использовать самое святое — женщин, матерей, как расходный материал для своего совершенного будущего. И станица была для них не целью, а ресурсом. Единственным в этом мире ресурсом, который мог дать им то, чего им не хватало — цивилизованных матерей для их безумного проекта. Я смотрел на его спокойное, уверенное лицо и понимал, что никакие доводы о жестокости, о бессмысленности кровопролития здесь не сработают. Он уже все взвесил и все просчитал. Для него этот вопрос был эффективности, целесообразности, и станица с ее женщинами была самым эффективным решением этой задачи. Впервые за весь этот абсурдный разговор я почувствовал ненависть к этому холеному немцу. И он, глядя мне в глаза в этот момент, уловил перемену в моем настроении. Глава 14. Я долго молчал. Потом мозг, отчаянно ища хоть какую-то логическую нестыковку в этом кошмарном плане, нащупал слабое место. «У вас же есть связи». Начал я медленно. «Контакты с другими анклавами. Евреи, к примеру. У них тоже есть женщины. Цивилизованные по-своему. Или арабы те же. Они ведь тоже не местные дикари. Почему не они?» Капитан Вебер усмехнулся с откровенной брезгливостью. «Вы предлагать мне, немецкому офицеру, носителю чистой крови, зачать ребенка от еврейки или от арабки?» Его голос через переводчика звучал резко. «Это не просто смешно. Это противоречит всем принципам». Я сделал вид, что просто не понимаю. «Вы же сами сказали. Вам нужна цивилизованная женщина, способная воспитать. Они подходят под это описание. Или ваша теория не столь всеобъемлющая?» Капитан посмотрел на меня с холодной, безжалостной серьезностью. Он отложил сигару. Его пальцы снова сложились в домик. «Во-первых, они не подходят. Ни генетически, ни культурно. Это другой тип человека. Воспринимайте это как иной биологический вид. Нам такое потомство не нужно». Он сделал паузу и продолжил уже более размеренно, с ледяным спокойствием. «Во-вторых, вы переоцениваете их доступность и качество. Да, есть анклавы, есть даже целый еврейский городок. Но среди тех женщин значительная часть безязыкие». Я нахмурился, вспоминая расицу, и уточнил, сделав вид, что не понял. «Безязыкие? В каком смысле?» «В самом прямом». Ответил он, и в его глазах не было ни тени сожалений, лишь констатация факта. «У многих из них язык удален, вырезан. Обычная практика в тех местах для укрощения строптивых или в рамках их местных суеверий. Они не мы. Буквально. А остальные...» Он презрительно сморщился. «Без языка в ином смысле. У них нет языка. Языка Гёте, Шиллера, языка философии и высокой поэзии. Их речь — это жаргон базара и гетто, смесь наречий. Они не могут передать ничего, кроме примитивных понятий. Какую культуру, какие ценности передаст такая мать? Или та, чей язык способен лишь на подсчет монет и торговый торг? Она не может спеть ребенку колыбельную на правильном языке, не прочтеть ему сказку «Братьев Гримм» в оригинале, не объяснить принципы долга и чести в понятных, чистых терминах. Она родит сироту даже при живом отце, а нам нужна преемственность, цепь, звено в звено. От отца кровь и дух, от матери язык, культура, уют. Ваши женщины при всей их отсталости...» Он почти что раздраженно махнул рукой. «Все же говорят на человеческом языке. У них есть представление о мире, которое хоть как-то соотносится с нашим. Он и пригодный материал». Он выдержал паузу, давая мне осознать всю глубину его расчета. «Остальное — шлак. Негодные сосуды. Нам нужны матери, а не инкубаторы с убогой начинкой. И уж тем более не немые куклы». Он откинулся на спинку стула. Его взгляд стал отстраненным, как у инженера, закончившего объяснение очевидного дефекта в чертеже. В его системе координат все было расставлено по полочкам. Физическое уродство, культурная ущербность — все это делало материал непригодным. А станица со своими женщинами оказывалась уникальным ценным ресурсом. Его безумие было системным, выверенным и от этого абсолютно непробиваемым. Любая попытка апеллировать к человечности натыкалась на ледяную стену его расовой гигиены и утилитарной логики. Капитан долго молчал. Его ледяной взгляд, казалось, взвешивал каждую деталь нашего разговора, оценивая добытую информацию. Наконец он спросил через переводчика. «Еще кофе?» Я покачал головой, отодвинув пустую кружку. Кофе был выпит, сигара потухла, тонкая завеса псевдофилософской беседы испарилась без остатка. Капитан Вибер кивнул, поднялся со стула. Он потянулся, похлопал себя по бедрам, расправляя невидимые складки на безупречном кителе. Движения были энергичными, деловитыми. Когда он снова посмотрел на меня, в его глазах не осталось и тени размышляющего собеседника. Была только холодная, цепкая сосредоточенность следователя, переходящего к сути. «Тогда продолжим наше общение в другом ключе», — заявил он, и переводчик дословно передал его слова ровным тоном. «Вы, господин полковник, проделали долгий путь, рискуя жизнью, надев нашу форму. Это говорит о многом, о важности цели. И, несомненно, о хорошем знании местности и объектов на ней». Он сделал паузу, давая мне осознать направление. «Вы ведь в курсе расположения укреплений станицы, ее слабых мест, где расставлены пулеметы, где окопы полного профиля, а где наскоро открытые ячейки? Где можно подойти незамеченным?» Его вопросы сыпались один за другим, как удары метронома. «Возможно, вы даже жить в ней. Вы знаете ее как свои пять пальцев». Я сидел, глядя на его выглаженные брюки. Мозг лихорадочно работал. Полное молчание было бы глупо. Оно подтвердило бы, что я знаю, но не хочу говорить, и тогда в ход снова пошли бы иные аргументы. Врать сходу, без подготовки, было чревато провалом. Они наверняка уже имели какую-то разведку, донесение лазутчиков или аэрофотоснимки. Мою ложь могли проверить или раскрыть мгновенно. Знание. Начал я медленно, растягивая время. Это одно. Актуальность знания — другое. Я был там несколько месяцев назад. За это время многое могло измениться. Вы же сами понимаете, капитан. В условиях угрозы укрепления совершенствуются ежедневно. Я пытался создать пространство для маневра, для неточных ответов, но Вибер не купился. «Естественно», — парировал он. «Поэтому нам и нужен взгляд изнутри. Тот, кто понимает саму логику обороны, где не могли изменить, а где обязаны были усилить. Вы хотите, чтобы я предал своих? Я хочу избежать ненужного кровопролития, ответил он с той же ледяной прямотой. Штурм будет стоить жизни с обеих сторон, ваших больше, и среди них могут быть ценные для вас и для нас люди. Мы возьмем станицу в любом случае. Это вопрос времени и цены. Вы можете эту цену снизить для своих или увеличить, выбор за вами. Но сначала информация. Начните с общего расположения основных узлов обороны. Он кивнул переводчику, и тот достал из планшета чистый лист бумаги и карандаш, положив их передо мной. По-своему толкуя мое молчание, капитан Вебер сменил тактику. Жестокость его взгляда смягчилась, поддернулась тонким слоем якобы понимания. Он снова сел, но уже не напротив, а чуть боком, как соучастник. «Я понимать ваши колебания», — заговорил он через переводчика, и в его голосе впервые появились оттенки чего-то, что можно было бы принять за искренность, если не знать сути. «Честь, долг — это правильное понятие. Но есть понятие выше. Семья, кровь». Он сделал паузу, давая словам впитаться. «Мы не варвары. Мы строим порядок. И в порядке есть место для лояльности, для договоренностей». Он облокотился на стол, сблизив дистанцию. «Давайте говорить откровенно. Если у вас тоже семья, жена, дети, родители, мы их не тронем. Они получат статус особых переселенцев, неприкосновенных. Если у вас есть друзья, соседи, за которых вы готовы поручиться, они тоже будут вычеркнуты из списков. Мы дадим вам бумагу, печать. Вы сами составите список, до 50 человек». Он произнес эту цифру, как будто делал царский подарок. 50 жизней в обмен на схему, которая в любом случае станет нашей через пару дней. Вы не предавать, вы спасать. Спасать тех, кто вам дорог, от ужаса штурма, от хаоса, который всегда сопровождает войну. Решайтесь, господин полковник. Это разумный компромисс. Ваш долг перед семьей выше долга перед обреченным гарнизоном. Это было гениально и мерзко. Он предлагал не просто сделку, он предлагал мне стать соавтором их зверств. Выбрать, кто будет жить, а кто умрет. Он превращал потенциальное предательство в акт милосердия, в тяжелое, но благородное решение. И самое страшное — это работало. В темном уголке сознания вспыхнула гнусная спасительная искра. Девочки, Аня, сын, если он еще жив. Соглашусь, возможно, увижу его прямо сейчас. Олег, Леонид, Семенович, Саня, дядя Саша, еще и еще и еще. Как я могу этому поверить? Выдавил я, и мой голос прозвучал хрипло, выдавая внутреннюю борьбу. «Ваше слово? Печать? Что они стоят, если вы строите мир без лишних условностей?» Капитан Вебер не смутился. Он даже слегка улыбнулся, как учитель, довольный толковым вопросом ученика. «Вы правы. Слово в пустоте ничего не стоит. Но мы не в пустоте. Мы строим государство. А государству нужны законы и репутации. Нарушив слово, данное вам публично перед офицерами...» Он кивнул в сторону своего подручного и переводчика. «Я подорвать доверие не только себе, но и к принципам нового порядка. Мне это не нужно. Вы для меня ценны не только как источник информации. Вы можете стать наглядным примером. Офицером, увидевшим свет разума и перешедшим на сторону прогресса ради спасения своих близких. Это мощный символ. Ваша жизнь и жизнь ваших людей — часть этого символа. Я в них инвестирую. Вы мне верите? Нет, но вы можете поверить в логику, в мою выгоду. А моя выгода в том, чтобы вы и ваши люди жить и демонстрировали правильность моего выбора». Он говорил убедительно, слишком убедительно. Его логика была железна, как броня его танков. Он предлагал не спасение, а сделку. И в этой сделке я был уже не просто пленным, а активом. Это было почти хуже пыток. Пытки можно было перетерпеть, а здесь предлагали искусительную возможность пасть, возведя свое падение в ранг стратегического выбора. Капитан Вебер ждал долго, но его терпение все же иссякло. Он постучал костяшками пальцев по столу. «Время, господин полковник!» — напомнил он через переводчика. «Нет», — сказал я тихо, поднимая на него взгляд. Переводчик перевел. Капитан Вебер не изменился в лице, только его бледные глаза сузились. Он не ожидал прямого отказа после всей игры в кофе и философии. Он замолчал. «Что ж», — наконец произнес он, — «как бы там ни быть, я уважать ваш выбор. Солдатская честь. Но вы не оставлять мне другого выхода». Я криво усмехнулся. «Будете пытать?» Капитан Вебер покачал головой. В его глазах не было гнева, лишь холодное разочарование. «Нет. Физическая боль — инструмент грубый. Я помню, что с вами он не работать. У меня есть кое-что получше, нагляднее». Он резко бросил пару фраз на немецком солдатам у входа. Те вышли. Через пару минут за пологом послышали шаги, и солдаты втолкнули внутрь двоих. Пленные, молодые парни, оба в грязной рваной одежде, темных штанах и рубахах. Они едва держались на ногах. Но одного я узнал сразу, даже с опухшим и сбитым лицом. Эдик. Значит, я не ошибся, заметив его за колючей проволокой. И вот он стоял здесь, в трех шагах от меня. Его взгляд, тусклый и потерянный, скользнул по моему лицу, по немецкой форме, по погонам майора. В его единственном зрячем глазу не вспыхнуло ничего, ни надежды, ни ненависти. Только пустота. Он не узнал меня. Он видел немецкого офицера, еще одного врага. Капитан Вебер внимательно наблюдал за моим лицом, вылавливая малейшую реакцию. Потом он кивнул в сторону Эдика и спросил у переводчика. Тот перевел, обращаясь ко мне. «Капитан, интересоваться, вы знать этого человека? Он из местных, захватить при попытке диверсии. Молчит, как рыба. Но мы думаем, что он знает что-то о станице». Я сидел, не двигаясь. Он не знал о сыне. Но он нашел другую приманку. Эдик был крючком. «Никогда не видел», — равнодушно сказал я, глядя поверх головы Эдика. «Что с ним?» Капитан Вебер усмехнулся. «Пока ничего. Он пример. Пример того, что происходит с теми, кто не идет на разумный диалог». Он сделал паузу. «Но он же и возможность для вас». «Какая возможность?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Возможность проявить милосердие. Контролируемо». Вебер откинулся на стул. «Вы отказываетесь дать информацию, чтобы спасти абстрактных многих. Хорошо. Давайте начнем с малого. Спасите одного. Скажите мне что-нибудь, что не критично для обороны станицы, но убедит меня вашей доброй воли. И этого парня мы не тронем. Отправим обратно в барак. Дадим хлеба. Один ваш вздох, и его ночь станет чуть легче. Вы ведь видите, в каком он состоянии». Это был новый виток игры, гениальный и подлый. Он не требовал всего и сразу, но он предлагал вступить на скользкий путь маленькими шагами. Спасти одного, почувствовать власть над судьбой, ощутить себя благодетелем. А потом будет следующий шаг. И следующий. Он размывал принципы не ударом, а каплей. Я посмотрел на Эдика. Тот стоял, опустив голову, и мелко дрожал. Он не просил о помощи. Он, наверное, уже ничего не ждал. «Что вы хотите услышать?» — спросил я, и мой голос прозвучал устало. «Что-нибудь простое!» — сказал Вебер через переводчика, и в его глазах вспыхнул азарт. Он чувствовал, что я дрогнул. «Например, сколько в станице колодцев? Или где находится дом старосты? Мелочь, в обмен на его спокойную ночь!» Он указывал на Эдика. На живого избитого человека, который стал разменной монетой в нашей игре. Я понимал, что это только начало. Стоит мне назвать число колодцев, и в следующий раз он попросит что-то посерьезнее. А отказываться будет уже тяжелее, потому что за отказом последует не моя боль, а чья-то чужая, конкретная мука. Спасти одного, чтобы предать всех, это была не ступенька, это была пропасть. «Нет». Выдохнул я, и это было не просто слово. А плевок в его рациональный, безупречный мир. ни черта ты от меня не получишь». Капитан Вебер не дрогнул, ни один мускул не шевельнулся на его каменном лице. Он просто вздохнул, как человек, уставший от упрямства глупой машины. Не сказав больше ни слова, он плавным отработанным движением расстегнул кобуру, достал Вальтер и, не целясь, почти не глядя, выстрелил. Хлопок в замкнутом пространстве палатки был оглушительным и приглушенным одновременно. Эдик даже не дернулся. Он просто осел, как подкошенный, и рухнул на пол. Тонкая струйка крови тут же растеклась по земляному полу, впитываясь в пыль. Время остановилось. Звук выстрела все еще стоял в ушах, смешиваясь с бешеным стуком собственного сердца. А потом все внутри взорвалось белым, неистовым пламенем. Разум отключился. Я не думал об автоматах, не думал ни о чем. Цель была одна — добраться до него, впиться пальцами в это спокойное лицо, разорвать. Я не добежал. Жесткий удар прикладом в грудь остановил и вывернул дыхание. Потом еще один по ногам. Я рухнул, и тут же на меня навалились, придавили к полу, холодные стволы уперлись в затылок, висок, в спину. Я рычал, пытался вырваться, но силы были неравны. Капитан Вебер даже не отодвинулся. Он сидел все на том же стуле, аккуратно положив дымящийся пистолет на стол. Он посмотрел не на меня, а на тело Эдика, как будто проверяя результат. Потом взглянул на часы. «Bitte brechen! Sie den Herrn Oberst!» — сказал он спокойно. Затем он перевел взгляд на меня и уже через переводчика продолжил. Его голоса звучали так же ровно и бесстрастно, как если бы он комментировал погоду. «Господин капитан говорит, что у вас интересна реакция. А значит, связь все-таки есть. Просто не та, на которую он рассчитывал». Капитан посмотрел на меня сверху вниз. В его ледяных глазах не было ни злорадства, ни гнева, лишь холодный аналитический интерес. «Зорокен дет лазарет. Моген гехн свайте. Дзец хабан ве энен энд ансабанкт». Произнес он четко, и слова переводчика наложились на его речь как эхо. «Сейчас вас отвезти обратно в лазарет. Допрос будет продолжен позже». Меня грубо подняли с пола. Я больше не сопротивлялся, молча глядя на темное пятно на полу, на бездыханного Эдика рваной рубахи. Так хорошо продуманный план катился куда-то совсем не туда. Глава 15. Сознание возвращалось нехотя, цепляясь за остатки химического забытия. Оно пробивалось сквозь плотную ватную пелену снотворного, и первой на этот прорыв откликнулась боль. Болело все, но особенно голова. Она казалась тяжелым раскаленным шаром, пульсировавшим в висках в такт замедленному сердцебиению. Все тело отзывалось тупым гулом, плечи, спина, ребра помнили удары. Но чуче всего горело правое запястье ледяным металлическим жжением. Инстинктивно я попытался отдернуть руку, убрать этот источник боли, и что-то лязгнуло. Звук был коротким, тихим. Я заставил себя открыть глаза, преодолевая липкую тяжесть век, полумрак. Потолок из серого брезента, знакомые тени от коптящей лампы у входа. Я лежал на своей койке лазаретной палатки, но все изменилось. Тяжелая, холодная манжета наручников туго обхватывала запястье, впиваясь в кожу. От нее шла короткая, не больше 30 сантиметров, цепь с толстыми сварными звеньями. Второй ее конец был наглухо пристегнут к металлическому уголку рамы койки у изголовья. Я мог приподнять руку, отвести ее немного в сторону и все. Левой рукой я потянулся к наручникам. Пальцы скользнули по гладкому холодному металлу. Нащупали крошечную тугую замочную скважину, затем цепь. Звено к звену, без единого слабого места. Крепление койки прямо через раму. Я замер, уставившись в потолок, слушая. Звуки лазарета пробивали сквозь шум в собственной голове. Кто-то храпел в двух шагах, кто-то стонал, бормоча что-то во сне. Где-то переставляли металлический таз. Тот скрежетал по утрамбованной земле пола. Привычный почти монотонный фон. Но теперь он не успокаивал. Он был тем, на что накладывалась четкая, безжалостная кинолента, снова и снова проигрывающаяся у меня перед глазами. Штабная палатка, табачный дым, ледяные сканирующие глаза капитана Вебера. Его лицо — маска без единой эмоции. Потом плавное, почти элегантное движение руки к кобуре. Не было в нем ни злобы, ни азарта. Вспышка выстрела, резкая и яркая в полумраке палатки. Тело Эдика, рухнувшее на пол, и голос переводчика, сухой и безразличный, будто диктующий протокол. Теперь у нас есть новый подход». «Новый подход». Слова висели в сознании, тяжелые и зловещие своей неопределенности. Что это? Отказавшись от грубого давления, Вебер нашел другую кнопку. Какую? Угроза другим пленным, возможно. Но в его ледяных глазах читалось нечто более расчетливое. Он перешел от попыток сломать меня к чему-то иному, к попытке использовать. Я лежал прикованный, и эта неизвестность грызла изнутри, вернее, любой боли. Они сменили тактику. Я был больше не загадочный пациент, а актив. Актив, который теперь надежно зафиксировали. Брезент зашуршал, вошла медсестра. В руках у нее был поднос. Миска с пресной кашей, кружка с холодной водой. Она поставила поднос на маленький табурет рядом с койкой, не глядя на меня. Ее движения были отточенными и безличными, но когда она повернулась уходить, ее взгляд на мгновение скользнул по наручникам, по моему лицу. В ее глазах не было ни сочувствия, ни осуждения, было что-то иное. Сдержанное любопытство, смешанное с профессиональной оценкой, как если бы она рассматривала сложный клинический случай. Не пациента, а симптом. Она молча вышла. Я не притронулся к еде. Спазм в горле не давал ничего проглотить. Я пил воду из кружки, ощущая, как холодная жидкость обжигает сухое горло. Чуть позже медсестра вернулась, забрала нетронутую еду, не сказав ни слова. Затем пришел фельдфебель-врач, молодое, сосредоточенное лицо. Он проверил пульс, посветил в глаза фонариком, осмотрел повязку, кивнул сам себе. Он тоже не сказал ни слова, но его взгляд, скользнувший по наручникам, был вполне красноречив. «Ты перешел в другую категорию, из пациента в объект». После его ухода я снова погрузился в тягучее ожидание. «Ванька, если он здесь, то, наверное, тоже за этой колючкой. Вебер убил Эдика на моих глазах. Что помешает ему сделать то же самое с другими пленными? Сыном? Чтобы расшевелить меня?» Я снова попытался оценить свое положение. Прикован, под постоянным наблюдением. Любая попытка симуляции теперь бессмысленна. Они знают, что я в сознании все понимаю. Единственное, что у меня оставалось, это молчание. Но даже оно теперь было оружием с обратным эффектом. Молчание — новая смерть на моих глазах. А говорить? Говорить нельзя. Это был тупик. Когда в палатку снова вошли, я даже не сразу понял, сколько времени прошло. Двое солдат с автоматами. Они отцепили наручники от койки, но не сняли их запястья, взяли подмышки и повели. На этот раз не в штабную палатку, а в другую, чуть больше, расположенную ближе к центру лагеря. Внутри горело несколько ярких ламп на стойках. Стол был выше, на нем разложены карты. За столом сидел капитан Вебер. Рядом, как всегда, стоял его холеный подручный с бесстрастным лицом. Переводчик в очках с планшетом ожидал у края стола, но теперь в помещении был четвертый. Он сидел в кресле сбоку, откинувшись на спинку, одну ногу закинув на колено другой. На нем была синяя форма летчика Люфтваффе, но без фуражки. На плечах — полковничьи погоны, лицо узкое, с острым, как у хищной птицы, носом и тонкими, бледными губами. Волосы, коротко стриженные, с проседью на висках, были зачесаны назад. Он курил длинную сигарету в мундштуке, и его светлые голубые, почти прозрачные глаза изучали меня с холодным, отстраненным любопытством, с каким энтомолог рассматривает редкий экземпляр насекомого. Вебер что-то тихо сказал ему по-немецки, кивнув в мою сторону. Полковник Люфтваффе медленно выпустил струйку дыма и слегка кивнул, не отрывая от меня взгляда. Меня усадили на табурет напротив стола, лицом к обоим офицерам. Солдаты остались у входа. Переводчик заговорил первым, обращаясь ко мне, но глядя на Вебера, как бы получая санкцию. «Капитан Вебер представляет полковника авиации, Эрнста фон Штауфенберга. Полковник заинтересовался вашим делом». «Фон Штауфенберг. Я в таких вещах не дока, но вроде фон — это аристократ». Полковник Люфтваффе заговорил. Его голос был негромким, слегка хрипловатым, как у многих курильщиков, и говорил он медленно, веско, с легким аристократическим прононсом. Переводчик синхронно озвучивал русские слова. «Капитан Вебер доложил мне о необычном пленном. Офицер, выдавший себя за контуженного, демонстрирующий редкую выдержку и, как я понимать, имеющий непосредственно отношение к инциденту с угнанным нашим самолетом. Это так?» Он смотрел прямо на меня, и его взгляд, в отличие от ледяной аналитичности Вебера, был и пронизывающим, и надменным. Я молчал. Отвечать не было смысла. Вебер уже все сказал. Полковник фон Штауфенберг не стал настаивать. Он снова затянулся сигаретой, стряхнул пепел в массивную пепельницу на столе. «Капитан Вебер — человек действия», — продолжил он через переводчика. «Его методы прямолинейны. Иногда эффективны, иногда нет. Ваша реакция на расстрел пленного показала, что давление через угрозу жизни других на вас действует, но не так, как хотелось бы. Вы не сломались, вы взорвались. Это интересно, но бесполезно». Он сделал паузу, давая переводчику и мне осознать сказанное. «Я, в отличие от капитана, предпочитать смотреть на картину шире. Вы не просто упрямый солдат. Вы проделать сложный путь, чтобы оказаться здесь. Рисковать, имитировать, проникли в самый центр нашей группировки. Это говорит о важной цели, очень важной. И я сомневаться, что эта цель просто разведка или диверсия. Для этого есть другие способы». Он наклонился вперед, положив локти на стол. «У вас здесь кто-то есть, не так ли?» Сердце ёкнуло, но эмоции я сдержал. Этот был опаснее Вебера. Тот мыслил тактически, категориями боли, страха и выгоды. Этот мыслил стратегически, категориями мотивов и целей. «Молчание — тоже ответ», — заметил фон Штауфенберг, слегка усмехнувшись. «Но давайте отвлечься от допроса в его грубом понимании. Позволить мне рассказать вам кое-что, господин полковник, как вы себя назвали. Мы, немцы, оказались здесь, в этом странном мире, не по своей воле. Наш долг не просто выжить, а утвердить здесь порядок, основанный на разуме и силе. Капитан Вебер рассказал вам о наших планах относительно станицы. Они утилитарны, но логичны. Однако у меня несколько иной взгляд». Он откинулся в кресле, разглядывая кончик своей сигареты. «Вы русские, выносливы, жестоки в бою, привязаны к своей земле. Вам не хватает дисциплины и системного мышления, но как материал для построения нового порядка вы имеете потенциал. Уничтожать такой материал расточительно, особенно в условиях, когда мы отрезаны от своих основных ресурсов». Вебер, слушая это, слегка нахмурился, но промолчал. Было видно, что между двумя офицерами существует некое напряжение, различие во взглядах. «Я предлагаю вам рассмотреть иной вариант, нежели тот, что предлагал капитан», — продолжил фон Штауфенберг. «Не торг из-за жизни 50 человек. Более масштабную сделку. Вы помогаете нам взять станицу быстро, с минимальными потерями с обеих сторон в обмен. Мы не просто пощадим жителей. Мы интегрируем их в новую структуру. Мужчины, способные носить оружие и подчиняться приказам, будут служить в вспомогательных частях. Женщины, как и планировалось, займут свое место. Но не как рабыня, а как гражданки второго сорта, но с определенными правами. Ваши дети получат шанс на образование и место в новом обществе, а вы... вы сможете возглавить русский вспомогательный контингент, по нашим, разумеется, контролям. Вы сохранить жизни своих людей и получить власть. Не иллюзорное обещание от капитана, а реальное положение». Он предлагал не просто предательство. Он предлагал коллаборационизм в грандиозном масштабе. Стать старостой при новых хозяевах. Предать всех, чтобы спасти их в новом извращенном качестве. «Вы предлагаете мне стать полицаем?» — хрипло сказал я, впервые нарушив молчание. Фон Штауфенберг усмехнулся, не дожидаясь перевода, словно понял меня. Знает язык. «Я предлагать вам стать разумным правителем в новых условиях. Сохранить то, что можно сохранить. Иначе станица будет взята штурмом. Капитан Вебер прав в одном. Мы взять ее, и тогда последствия будут куда хуже. Хаос, мародерство, массовые расстрелы за сопротивление. Выбор между контролируемой сдачей и кровавой бойней. Между жизнью на строгих условиях и смертью. Вы, как старшие офицеры, должны понимать логику такого выбора. Подтверждая мою догадку, произнес он на достаточно чистом русском, почти без акцента, и снова наклонился. Его голос стал тише, убедительнее. Подумайте о тех, кто вам дорог. Сейчас они за колючей проволокой или в обреченной станице. Через несколько дней они могут быть мертвы или они могут жить под вашей защитой. Вам решать, какой приказ вы отдадите своей совести. Он откинулся, давая мне подумать. Вебер наблюдал молча. Его лицо было непроницаемым. Было ясно, что фон Штауфенберг переигрывал его, предлагая более изощренную, более страшную ловушку. Вебер ломал, аристократ соблазнял властью и мнимым спасением. И тот, и другой пути вели в пропасть. Я сидел, скованный наручниками, и смотрел на карту на столе, на которой без сомнения была изображена станица с ее окрестностями. Смотрел и бездумно запоминал. Где-то там были Аня, девочки, Олег и все остальные. А здесь, в метрах от меня, возможно, за колючкой был Ванька. Мне предлагали стать Иудой, чтобы, как мне казалось, спасти их, но... Цена спасения была хуже смерти. Или нет? Немец вынул часы из кармана кителя, щелкнул крышкой, взглянул на циферблат. «У вас есть время до утра, господин полковник», — сказал он через переводчика, вставая. «Подумать, капитан Вебер». Он кивнул в сторону последнего. «Будет ждать вашего решения. И в зависимости от него определять методы дальнейшего взаимодействия». Он поправил китель, бросил последний оценивающий взгляд на меня и вышел из палатки, пропустив перед собой холодный ночной воздух. Вебер что-то коротко сказал солдатам. Меня снова подняли и повели обратно в лазарет к ожиданию и к выбору, который не оставлял места для чести. Приковав меня к койке, немцы ушли. Снотворного, на удивление, не было. Часовой, угрюмый ветеран курил у входа. Я лежал, уставившись в темноту, чувствуя, как стены тупика смыкаются. Предложение аристократа-летчика, холодная расчетливость Вебера, смерть Эдика. И тикающие часы до утра, когда потребуют ответа. От безысходности я дернул руку на цепи. Лязгнул металл. И мой взгляд упал на тонкую темную трещину в уголке рамы у изголовья. У самого крепления кольца. Браколитие. Шанс. Дождавшись, когда часовой начнет клевать носом в предрассветной дремоте, я собрал всю свою силу. Уперся ногами, напряг спину и плечо и начал давить не рывками, а непрерывным, нарастающим усилием. Мускулы горели, в висках стучало, раздался тихий высокий динь, треснул шов. Еще усилие. Сухим хрустом, едва слышным, уголок рамы согнулся, и кольцо с цепью оказалось на свободе. Я замер, обливаясь потом. Часовой не шелохнулся. Дальше действовал на автомате. Подкрался сзади к дремлющему часовому, накинул петлю цепи на шею и рванул на себя, зажимая ему рот. Тело обмякло. Я стащил с него нож и автомат МП-40. Пристегнул ножны к поясу, на голову натянул пилотку. Теперь к пленным. Добравшись до загона, я увидел одного часового у входа. Вышка была пуста. Метнул нож, попал точно. Часовой рухнул без звука. Я откинул засов и вошел внутрь. Нашел Ваньку по силуэту, потому как он лежал, свернувшись. Разбудил, прикрыв ему рот. В его глазах, когда он узнал меня, был шок, а потом надежда. Я показал знак молчать. «Только мы. Остальных не спасти», — прошептал я, и он с болью в глазах кивнул, понимая. Мы выскользнули из загона. Я снова задвинул засов. Взял его под локоть, отвел в сторону. Сам пошел к мотоциклам. Часовой здесь дремал. Я убрал его тем же ножом быстро и тихо. Осмотрел цундап с коляской. Бензин был. Ключи в замке зажигания. Вернулся за Ванькой. «Не заводим», — сказал тихо. «Толкаем. Тише». Мы вдвоем, напрягая все силы, покатили тяжелую машину с коляской по траве, стараясь минимизировать шум. Медленно, метр за метром, мы выкатили сундам за линию палаток, в более темную зону у самого края лагеря, к началу полубгового спуска в степь. Вдалеке, на востоке, уже серела полоса зари. Времени не было. Спрятав мотоцикл за грудой пустых бочек и ящиков, я обернулся к Ваньке. Его лицо в скупом свете начинающегося рассвета было бледным и решительным. «Слушай и запоминай», — зашептал я, хватая его за плечи. «Им нужны наши женщины. Для своих солдат. Для нового порядка. Это главная их цель. и удар. Основной удар будет с севера. Я видел отметки на карте. Там будут танки, главная сила, запомнил?» «Женщины, удар с севера», — повторил он, сжимая белые от напряжения губы. Я оглянулся. Лагерь начал просыпаться. Слышались первые команды, лес котелков. «Скоро хватит за часовых. Теперь слушай самое важное». Я впился в него глазами, переводя взгляд на мотоцикл. «Вдвоем нам не уйти. Сейчас светло, ты еле стоишь на ногах. Они догонят нас за 5 минут». Он недоуменно моргнул. «Я вернусь в лагерь и пошумлю там». Продолжал я быстро. «Как услышишь, что началось, заводи мотор и дуй, что есть сил, к станице. Это твой шанс проскочить, понял? Не раньше. Только когда весь лагерь подниму на уши». «А ты?» В его голосе слышался откровенный страх. «Нормально все будет. Главное, вернись к нашим и расскажи им, что удалось узнать». Мой шепот был жестким и быстрым. «От тебя зависит, выживет станица или нет». Он схватил меня за рукав. «Вместе! Сядем и поедем сейчас!» «Сейчас!» Я резко мотнул головой в сторону лагеря, где уже слышались утренние команды. «Сейчас заведешь, и через 30 секунд за тобой пришлют 10 мотоциклов с пулеметами. Только в самотохе есть шанс, больше не обсуждаем». Я сунул ему в руки нож. «Бери». «Сиди тихо, жди. Как начнется пальба, заводи и уматывай. Не оглядывайся, не останавливайся. Передай там. Фрицам нужны наши женщины, главный удар с севера». Он кивнул один раз. Я обнял его, грубое, сильное, чувствуя под тонкой грязной рубахой ребра. Потом развернулся и, не оглядываясь, пошел обратно, в просыпающийся лагерь, глубже натягивая на лоб пилотку. Теперь моя задача была не просто отвлечь. Мне нужно было устроить такой грохот, чтобы под его прикрытием мог уйти даже танк. Глава 16. Разумеется, я шел обратно не как жертва, идущая на заклание, а как диверсант, возвращающийся на задание. Пилотка, автомат на плече, гимнастерка с майорскими погонами. Идеальный камуфляж для этих последних минут. Мыслей о смерти не было. Было холодное и ясное понимание алгоритма. Устроить шум, как можно больше шума, и принять неизбежное, а потом... Потом будет больно, темно и долго, но не всегда. Часовой у ближайшего поста увидел мою форму, вытянулся. Я подошел ближе, будто что-то спросить, и в последний момент, когда он расслабился, ударил ему каблуком в колено. Пока он падал с гримасой боли и непонимания, я перехватил его голову и резко провернул. Звук хруста был приглушен каской. Быстро обыскал. 2 гранаты на ремне, еще один магазин по 40. Идеально. Теперь у меня был план точнее. Сначала максимальный шок. Цель номер 1 – точка, где шум вызовет цепную реакцию. Ближайшей подходящей под данные условия была группа солдат, собиравшихся в походной кухне с котелками. Не сбавляя шага, я выдернул чеку одной гранаты, выждал 2 секунды и швырнул ее не в людей, а прямо в огромный котел с кипящей похлебкой, стоявший на железной печурке. Эффект превзошел ожидание. Оглушительный взрыв разорвал котел. Кипяток, клочья капусты и металла обрушились на собравшихся. Вопли боли и ужаса прорезали утреннюю серость, и тут же завыла сирена. Идеально, началось. Я уже бежал дальше, вдоль ряда бронетранспортеров. Солдаты выскакивали из палаток, кричали. Никто не понимал, что происходит. Атака? Диверсия? Следующую гранату я отправил под днище грузовика с бочками. Потому как они стояли, я предположил, что там горючие. Не ошибся. Взрыв был не таким громким, но зато яркая оранжевая вспышка и взметувшийся столб черного дыма указывали всем на очаг пожара. Крики «Фаер!» добавили хаос новую, живописную ноту. Я спрыгнул с бронетранспортера и дал длинную очередь из автомата по штабным палаткам. Не столько, чтобы попасть, сколько чтобы обозначить новое направление угрозы. И тут, сквозь какофонию сирен, взрывов и криков, я уловил другой звук. Далекий, цепкий, натужный в первые секунды, а затем набирающий силу и уверенность. Рокот мотоциклетного двигателя. Он врезался в общий гул, стал его частью, как и было рассчитано. Я продолжил движение, ощущая себя вирусом внутри организма. Суматоха была моей питательной средой. Первым делом сменить ствол. Возле горящей кухни лежал раненый пулеметчик, судорожно хватавшийся за разорванный осколками живот. Его МГ-34 валялся рядом. Я подхватил пулемет, сдернул с пояса умирающего ленту. Следующая точка — штабная палатка. Но идти прямо было бы глупо. Я рванул в сторону танковой стоянки, уворачиваясь от редких, пока еще беспорядочных выстрелов. Группа солдат, столпившаяся за баррикадой из ящиков, стала идеальной мишенью. Я встал на колено за колесом грузовика, упер приклад МГ в плечо и дал длинную очередь. Зацепил двоих. Остальные в панике залегли, начав стрелять в мою сторону, но бестолково, неорганизованно. Пока они вели эту бесполезную перестрелку с колесом, я отполз за борт, пересек проход между машинами и оказался возле Кюбельвагена. На сиденье лежал карабин 98К и полупустая гранатная сумка. Отлично. Я бросил почти пустой пулемет. Он сделал свое дело, привлек внимание. Взял карабин, гранаты и двинулся дальше к центру хаоса. Моя новая тактика была проста. Пользуясь относительно темнотой, не задерживаться, не ввязываться в бой. Выскочить, создать новый очаг паники, исчезнуть. Я метнул гранату в группу солдат, пытавшихся растащить горячие бочки склада ГСМ. Взрыв разбросал их, а разлившееся горючее вспыхнуло с новой силой, отрезав целую секцию лагеря стеной огня. Я уже почти вышел к штабным палаткам, когда понял, что суматоха начинает принимать организованные формы. Офицеры строили солдат в цепи, отправляли группы на прочесывание. Времени оставалось в обрез. И тут я увидел капитана Вебера. Он стоял у входа в свою палатку, не кричал, не суетился. Его холодное лицо было сосредоточенным, глаза сканировали лагерь, выхватывая закономерности из хаоса. Он видел не отдельные взрывы, а их логику. Его взгляд медленно, неумолимо начал скользить в мою сторону. Я выстрелил из карабина, не целясь, просто чтобы заставить его и охрану вокруг него нырнуть в укрытие. И побежал вдоль штабного ряда, туда, где торчала антенна радиостанции. Если уж уметь, то по-крупному. Какой-то немец открыл огонь. Пуля чиркнула по моему ребру, обжигая кожу, но не задев кости. Почти по плану. Я ответил выстрелом с колена, попал ему в ногу и, пока он падал, ворвался внутрь. Два радиста в наушниках обернулись глазами, полными ужаса. Я не стал тратить время. Ударил прикладом одного, швырнул другого на аппаратуру. Из последней гранаты выдернул чеку, положил под передатчик и выпрыгнул обратно. Взрыв был громким, но в эти минуты веселье для меня закончилось. Когда я выкатился из облака дыма, прямо передо мной, в 10 шагах, стоял капитан Вебер. Его вальтер был направлен мне в грудь. По бокам замерли трое его солдат. «Энда», — холодно произнес он. Я медленно поднял руки, карабин упал в пыль. Моя задача была выполнена. Шум стоял оглушительный. Сын должен был быть уже далеко. Вебер сделал шаг вперед. Его глаза горели ледяным торжеством и ненавистью. Он что-то сказал, но я не слушал. Я видел, как его палец ослабевает на спусковом крючке на мгновение, когда он готовится отдать приказ обыскать меня. Это было то самое мгновение. Я не стал кидаться на него, это было бы глупо. Я просто резко, со всей силы, пнул валявшийся у моих ног обгорелый ящик из-под патронов. Он ударил Вебера по ногам. Капитан инстинктивно отпрыгнул, ствол вальтера дрогнул. Этого было достаточно. Моя рука, все еще поднятая в жесте сдачи, молнией рванулась вниз к немецкому штуку-ножу на поясе ближайшего солдата. Я выхватил его, и тем же непрерывным движением, вложив в удар вес своего тела, вонзил Веберу под основание ребер прямо вверх к сердцу. Его глаза округлились то ли от боли, то ли от удивления, как будто математическая формула вдруг дала сбой. Он не выстрелил, только хрипло выдохнул, и его тело начало оседать. Пули ударили мне в бок, в бедро, сбивая с ног. Я падал, глядя, как капитан Мартин Вебер, архитектор нового порядка, мертвым грузом валится на пыльную землю своего несостоявшегося царства. Удар прикладом по голове завершил картину. Тьма накрыла меня. Но последняя мысль была не отчаяние, а холодное, четкое удовлетворение. Тьма отступила ненадолго, кусками, как разорванная пленка. Сначала в сознание ворвалась боль, тупая, разлитая по всему телу, с особенно яркими, жгучими точками в боку и бедре. Потом звуки. Уже не хаотичные крики и взрывы, а жесткие отрывистые команды. Порядок восстанавливали. Затем зрение. Я лежал на спине, и надо мной, заслоняя светлеющее небо, склонилось узкое, аристократическое лицо с острым носом и прозрачно-холодными глазами. Полковник фон Штауфенберг. Он смотрел на меня без ненависти, без гнева, с интересом. Его губы двигались, он что-то говорил ровным, спокойным голосом. Слова были гортанными, отрывистыми, абсолютно непонятными. «Шналь, эндекенспельмех». Я уловил обрывки, но ничего не понимал. Переводчика рядом не было. Я попытался сфокусировать взгляд на его лице, но веки были свинцовыми. Он наблюдал за этой борьбой, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде холодного уважения, смешанного с досадой. Он кивнул, словно подтвердив себе какую-то мысль. Потом его рука плавно двинулась к кобуре. Ни страха, ни паники, только усталое, почти скучное ожидание. Я видел, как его пальцы обхватывают рукоять Вальтера. Слышал легкий щелчок снятия с предохранителя. Металл ствола был удивительно холодным, когда он с легким нажимом упер его мне в центр лба. Наши взгляды встретились. В его — холодная решимость и какая-то странная ледяная чистота. В моем, думаю, лишь пустота и полное принятие. Он не стал больше ничего говорить. Просто надавил на спуск. Вспышка ослепительного белого света не извне, а как будто изнутри черепа. Короткий оглушительный хлопок, который тут же поглотила наступающая, абсолютная, знакомая тишина. И снова черная. Без сновидений, без боли, без времени. Просто черная. Я знал, что это не конец. Это была лишь еще одна пауза. Длинная, темная и пустая, но пауза. Сначала пришло ощущение. Холодная, вязкая тяжесть, давящая на грудь, на ноги, на лицо. Запах. Сладковато-гнилостный, землистая сырость, потом слух. Полная абсолютная тишина, нарушаемая только шелестом чего-то сухого. То ли трава, то ли ветер. Я открыл глаза. Над собой увидел темный неровный край. Стену из утрамбованной земли и корней. Я лежал лицом вверх в какой-то яме, и меня завалило. Инстинктивно я попытался пошевелиться. Тело сложилось тупой скованностью, как после долгого тяжелого сна. Боль от ран ушла. Осталась лишь призрачная память о ней. Я уперся локтями в что-то мягкое и поддалевая сзади. И начал выбираться, огребая с себя холодную землю и какой-то мусор. Когда я сел, свесив ноги в углубление, передо мной открылась картина. Неглубокая, наскоро открытая канава в зарослях чилиги. И она была полна тел. Я узнал их. Грязные и стертые рубахи, босые, царапанные ноги. Это были те, кто сидел за колючей проволокой, пленные. Их скинули сюда, как мусор. Я соскользнул в канаву, осторожно переступая между ними. Лица, обращенные к свинцовому ночному небу, были бледными, восковыми. И на каждом аккуратная небольшая входная дырочка в центре лба. Иногда с опаленными краями. Расстрел. Четкий, методичный, без эмоций, в упор. Сколько прошло времени? День? Больше? Небо было затянуто сплошными тучами, ни луны, ни звезд. Вдалеке, в том направлении, где должен был быть лагерь, не было видно ни огней, ни отблесков. Лишь тьма и тишина. Я выбрался из канавы, отряхивая с одежды комья холодной земли. Моя немецкая гимнастерка была грязной и мокрой. Раны под тканью затянулись, оставив лишь гладкую новую кожу. Я осмотрелся. Степь, ночь, пустота. Полковник фон Штауфенберг. Это был его почерк, чистый рациональный акт. Он нашел негодный материал и ликвидировал его. Устранил переменную. Возможно, после моей смерти и побега Ваньки он решил, что эти пленные представляют неконтролируемый риск. Или просто очищал место перед новым этапом своих планов. Неважно. Важен был результат. Десятки человек, которые могли жить, лежали в канаве с пулей в мозгу. Я повернулся лицом в ту сторону, где, предположительно, находился лагерь, но ничего не увидел. По идее, он мог быть уже свернут. Они могли уйти, начав движение к станице, или просто перенесли стоянку. Мне нужно это выяснить. Я потрогал свой лоб. Там, куда ударила пуля, не было даже шрама, только гладкая кожа. Шагнув в темноту, я оставил за спиной немую братскую могилу. Дождь, начинавший накрапывать, смывал с моей гимнастерки грязь и кровь. Я не планировал чего-то грандиозного, отнюдь. Мне нужен был только полковник. Он наверняка думал, что игра закончена. Мне же хотелось переубедить его в этом. Долго идти не пришлось. Лагерь никуда не делся, но, судя по тому, что я видел, основная масса техники ушла, правда, не все. На дальнем конце уезда замерли угрюмые силуэты двух танков ПЗ-4. Возле них теплились огоньки, слышались приглушенные голоса. Кроме них осталось еще несколько грузовиков, мотоциклы из полдюжины палаток, разбросанных теперь более хаотично. Палатка полковника фон Штауфенберга стояла на своем старом месте. Охраны у входа не было, но я видел неторопливый патруль из двух солдат, обходивший периметр в 50 метрах. Я выжидал, пока они скрылись, и бесшумно юркнул внутрь. Темнота была почти абсолютной. Лишь слабый отсвет от тлеющих костров где-то снаружи проникал сквозь брезент. Я проморгался, подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и смог различить силуэт походной койки. На ней под одеялом угадывалась фигура. Я наклонился, подходя ближе, но в этот момент фигура резко вздрогнула и перевернулась. Его глаза блеснули в темноте, широко открытые. Его рука рванулась к тумбочке, где лежал пистолет. Не задумываясь, я нанес короткий, жесткий удар кулаком снизу вверх, прямо в челюсть. Удар пришелся четко, с глухим неприятным звуком. Его голова дернулась назад, тело на мгновение обмякло, руки беспомощно упали. Взяв со столика полотенце, я сел и засунул его кляп в рот полковнику, а затем скрутил ремнем за спиной руки. Выглянув из палатки, убедился, что патруль еще не вернулся, и, взвалив его на плечи, пошел в сторону мотоциклов. Добравшись, уложил тело полковника в коляску, накрыл с головой брезентом, который валялся рядом. Хотелось есть. Перед тем, как двинуться, заскочил к потухшей походной кухне. В черном котле еще тлели угли, а рядом стоял алюминиевый котелок с остывшей кашей. Я замер у котла, прислушиваясь к ночи. Патруль где-то далеко. Доносился лишь смутный гул голосов от танков. А внутри все горело пустотой. Не голодом. Это чувство было куда примитивнее. Это была жгучая, сосущая потребность в топливе. Тело, заново слепленное из ничего, требовало плату за свое воскрешение. Сырость, холод и эта пустота под ребрами были частью счета. Я сорвал крышку с котелка. Внутри была холодная, слипшаяся серая масса. Перловая каша с салом, уже покрытая жирной пленкой. Без запаха, без вкуса, просто топливо. Я черпнул горсть прямо рукой. Сунул в рот и стал жевать, не отрывая глаз от края палаток, откуда могли вернуться часовые. Глотылось туго, комом, но с каждой горстью по телу разливалась слабая, влажная теплота, как будто в печку подбросили щепок. Я съел все до последней крупинки, выскреб пальцами. Потом зачерпнул из лужи дождевой воды, смывая с лица и рук грязь и остатки еды. Закончив с трапезой, также бесшумно я вернулся к мотоциклу и, не задерживаясь, потолкал его прочь от лагеря. Тяжелая машина, отягощенная грузом в коляске, сначала неохотно, а затем послушно покатилась вперед по влажному грунту. Мы двигались под небольшой, но ощутимый уклон, в сторону темной балки, что виднелось впереди. Это облегчало работу. Я начал считать шаги. Это помогало не думать ни о чем постороннем, только о расстоянии. Метод был прост. Я знал среднюю длину своего шага. Раз, два, три. Колеса мягко шуршали по мокрой траве. Тело в коляске под брезентом не шевелилось. 47, 48. Ночь была моим укрытием. Дождь усиливался, превращаясь в ровный монотонный шум, заглушающий все остальные звуки. Я прислушался. Позади сквозь шум дождя доносился лишь редкий, приглушенный смех со стороны танков. Никто не поднимал тревоги. 120, 121. Ноги работали автоматически. В горле пересохло, но это была второстепенная деталь. Я сосредоточился на земле под ногами. Уклон то увеличивался, то почти сходил на нет. Я корректировал усилия, то толкая мотоцикл, то почти сдерживая его на спусках. 805. Лагерь скрылся за спиной, поглощенный тьмой и дождем. Теперь вокруг была только сырая, черная степь да редкие кусты, мелькавшие как призраки. 1340. Я остановился, переводя дух. По моим расчетам, это был километр. Огляделся. Балка, к которой я направлялся, была уже близко. Ее темный провал виднелся слева. Отошел уже достаточно далеко. Звук мотора даже в ночной тишине не должен был донестись до лагеря. Его поглотили бы дождь, расстояние и рельеф местности. Я обошел мотоцикл, приподнял край брезента. Полковник лежал в той же позе. Его дыхание под мокрой тканью было медленным и ровным. Оглушение еще не прошло. Идеально. Я сел в седло. Резко пнул стартер, двигатель кашлянул раз, другой, и на третий с хриплым, недовольным ревом ожил. Врубив первую передачу, я плавно отпустил сцепление, и цундуб, тяжело пыхтя, покатил дальше, уже на своей тяге, уводя нас в глухую, дождливую ночь. Глава 17. Рассвет застал нас в степи, километров 20 к северо-востоку от станицы. Я заглушил двигатель цундапа, когда заметил впереди колонну из пары мотоциклов, броневика и нескольких грузовиков. Сам быть обнаруженным не боялся, шел дождь. Заметить такую мелкую одиночную цель на фоне чилижных кустов сложно. поэтому я не переживал. Воспользовавшись остановкой, а может, очнувшись от тишины, полковник фон Штауфенберг сбросил брезент. Он сумел выплюнуть остатки кляпа и молча уставился на меня. Сначала в глазах его было только недоумение, потом — идентификация. И затем то, чего я не видел у него прежде — чистый, неконтролируемый шок. Его зрачки резко расширились, дыхание прервалось. Он отшатнулся, насколько позволили связанные руки, и из его горла вырвалось сдавленное, хриплое рычание на немецком. «Се, сасен, инхаба, инхаб офвентин гихован, дакт!» Это был суеверный ужас человека, чья картина мира дала трещину. Он ведь убил меня и был в этом на 100% уверен. Логика, наука, весь его опыт кричали, что я должен был быть мертв. А я сидел перед ним и смотрел, не отводя взгляда. Он задышал чаще, пытаясь взять себя в руки. Паника отступила, уступив место осознанию. Он перешел на отрывистый русский, словно каждое слово давалось ему с усилием. «Как? Вы? Что?» Я не стал отвечать. Вместо этого кивнул в сторону удаляющейся немецкой колонны. «Забудьте про меня. Подумайте о них. Я о всех, кто идет за ними. Вы совершаете стратегическую ошибку, полковник». Он замер. Его мозг, еще не оправившись от шока, на удивление быстро переключился на знакомую колею тактического анализа. Я тоже задумался. Планшет лежит у меня на коленях со всеми картами. Красные стрелы, синие квадраты, условные знаки. Все как на ладони. Аэродром, вот он, отмечен крестиком в 30 километрах к северо-западу. Маршруты ударных колонн, жирные линии, сходящиеся на станице. Точки сосредоточения пехоты, артиллерийские позиции, даже график проходов катеров на реке. Вся их тактическая машинка, разложенная по полочкам. И толку от этого немца, как от источника информации, в сущности ноль. Убить легко. Чисто, быстро, логично. Обезглавить их операцию еще до начала, но что-то удерживает. Он не фанатик, не истерик. Шок от моего воскрешения он переварил с пугающей скоростью. Его мозг не сломался, это ценно. Он прагматик до мозга костей. А прагматика можно управлять. Вербовка. Мысль возникла сама собой и сначала показалась абсурдной. Немецкий аристократ, полковник Люфтваффе и вдруг наш агент. Но чем больше я смотрел на него, тем четче видел не солдата идеи, а менеджера, управленца. Человека, который верит в систему, эффективность, личный статус, его новый порядок. Не фанатичная мечта, а инженерный проект. А что если предложить ему проект покруче? Сначала был кнут, он уже получил его сполна. Собственная смертельная неудача, воплощенная в живом, дышащем экземпляре, сидящем перед ним. Теперь пряник. Но не просто жизнь. Нужно нечто большее, то, что заставит его захотеть изменить сторону. Он мечтает построить империю ариев, надеясь когда-то вывести сверхчеловека. Что если предложить ему самому стать этим самым сверхчеловеком? Частью новой, высшей касты. Бессмертной, неуязвимой, сильной. Доказать, что я, как образец, не аномалия, а потенциал. И этот потенциал можно ему пообещать в обмен на преданность. Успокоившись, немец заговорил. «Станица. Укрепленный пункт. Мы провели разведку. У вас есть ресурсы, оружие, но и есть уязвимости». «Ваша разведка ничего не поняла. Отрезал я. Вы смотрели на стены и пулеметы. Вы не увидели главного. Почти каждый в станице такой же, как я. Только многие крепче, выносливее, некоторые с дополнительными адаптациями. Скорость регенерации, устойчивость к травмам, повышенная плотность тканей. Ваши пули и осколки для нас — временная потеря боеспособности, не более. Вы ведете войну не с людьми. Вы ведете войну с живой, самовосстанавливающейся крепостью из плоти». Полковник молчал, обдумывая услышанное. «Вы же слышали о странностях этого мира? Зомби, оборотни, вампиры?» «Отрывочные данные», — ответил он сдержанно. «Я отнес это к примитивному суеверию или психическим срывам в условиях стресса. Шум, не более того». «Вы ошиблись», — парировал я резко. «Это не шум, это данные. Самое важное данное, которое вы проигнорировали. Поэтому, что самое чудесное, самое аномальное место в радиусе сотен километров, Это не какая-то пещера или лес. Это наша станица. Ожившие мертвецы, призраки, потусторонние твари — это все не метафоры, полковник. Это мы. Мы — та самая аномалия, которую вы считали сказками. Немец недоверчиво посмотрел из-под лобья. И потомства от наших женщин у вас не будет. В лучшем случае вашим самцам они просто головы открутят. Добавил я, сгущая краски. Он молчал, переваривая. В его глазах мелькало недоверие, но уже подорванное тем, что он видел. Я решил дать ему точку опоры, которую он знал. «Вы знаете про город к северу? Знаете, что там серьезные банды? Жесткая конкуренция за ресурсы? И наверняка знаете, что мы уже контролируем его большую часть?» «Допустим». «А вы не задумывались, как кучка провинциалов смогла этого добиться? Почему?» Немец пожал плечами. «Потому что нас невозможно выбить с позиций. Они стреляют, мы падаем, встаем и идем дальше. Они не могут удержать то, что захватили, потому что их потери невосполнимы, а наши временны. Это биологическое, а не тактическое превосходство». Чтобы поставить точку, я расстегнул гимнастерку, обнажая тело под дырками от пуль. «Вы действительно меня убили. Но я восстал и снова полон сил. И это не уникальный случай. Это стандарт для станицы. Ваши солдаты, ваши танки идут не на завоевание. Они идут на убой. Вы потратите боеприпасы, потеряете личный состав, а мы будем восстанавливаться быстрее, чем вы сможете нас уничтожать. Вы не завоюете нас. Вы просто станете очередным источником ресурсов для общины, которую не можете понять и против которой ваше оружие бессильно». Он смотрел на меня, и в его взгляде была холодная, безрадостная переоценка. Я видел, как его голове шестеренки логики, отбросив шок, снова начали вращаться, но теперь, основываясь на новых, тревожных данных. «Вам докладывали детали угона мессершмитта?» — спросил я, переходя к конкретике. Полковник медленно кивнул, не отрывая взгляда. Его голос был ровным, но глухим. «Я! Он угнан во время диверсии. Потери личного состава, разрушение...» «А про второго пилота? Того, кто сгорел в кабине Фокера? Нашли тело?» Он задумался на секунду. Его глаза сузились, лихорадочно прогоняя в памяти отчеты. «Нет», — произнес он наконец, и в этом слове прозвучало первое сомнение в картине, которое ему рисовали. «Нет. Предположили, что огонь был настолько сильным, что он рассыпался пеплом. Но без подтверждений». «Почему?» Немец скривился и повторил за мной. «Почему?» «Потому что его там не было», — отчеканил я. «Именно он меня освободил из-под замка. Именно мы вдвоем сели в тот мессершмитт. А взрыв, который уничтожил половину вашего лагеря, это была наша прощальная записка, чтобы замести следы и дать время на отрыв». Полковник фон Штауфенберг замер. Вся цепочка событий, побег, угон самолета, диверсия, теперь выстраивалась в новую, непонятную для него логику. Это не была удача или дерзость партизан. Это была работа существ, действующих вне рамок обычных человеческих ограничений, выживших после пыток и казней, проникших на охраняемый аэродром и совершивших почти невозможное. «Вы понимаете, о чем это говорит, герр-полковник?» Продолжил я, не давая ему опомниться. «Это говорит о том, что ваша дисциплина, ваши патрули, ваши замки бесполезны против того, кто может пережить пулю в голову и выйти из огня. Мы не просто живучи. Мы неистребимы. И каждый ваш шаг в сторону станицы — это шаг в пасть к существам, которых вы даже не можете корректно классифицировать. Ваша война здесь обречена на провал с самого начала. Вы бьетесь не с армией. Вы бьетесь с новой формой жизни, высшей ее формой. И заметьте, это жизнь, далеко не арийцы». Полковник задумался, стекленея взглядом. Он молчал долго. Было слышно лишь шум дождя по брезенту коляски и отдаленный гул мотора последнего грузовика, скрывавшегося за холмами. Наконец он перевел взгляд на меня, и в его глазах уже горел расчетливый огонек. «Хорошо», — произнес он тихо, но четко. «Я вам верю. Да, пустим все так. Вы устойчивы, неистребимы. Но если вы настолько непобедимы...» Он сделал паузу. «Зачем вам я? Зачем этот спектакль с похищением? Карты, диспозиции, вот они». Он кивнул на кожаную планшетку, висевшую у меня на ремне. «Там все ясно. Координаты, маршруты, силы. Больше я не расскажу, потому что не знаю большего. Так для чего? Для личной мести? Она не кажется вам мелкой на фоне ваших возможностей? Я не ответил сразу. Достал из кобуры его Вальтер П-38, щелкнул затвором, проверив патрон в патроннике. Затем я направил ствол не на него, а в сторону, демонстративно положив его на колено. «Зрите в корень, герр полковник», — сказал я, недобро усмехаясь. «Вы мне не нужны. Совсем. Карты? Мы и так знаем, откуда вы придете. Разведка у нас работает. Вы просто еще один офицер, которых мы уже перебили немало. Я могу вас прямо сейчас пристрелить. Вот». Я ткнул пальцем в пистолет. «Из этого самого Вальтера. Из того, из которого вы убили меня и остальных пленных. Чисто, быстро. Или не чисто. Прострелю вам ноги и брошу умирать. Вас устроит такой вариант?» Он медленно, очень медленно отвел взгляд, уставившись на серый горизонт, на стелющийся дождь, и я видел, как напряглись мышцы на его скулах. «Нет, такой вариант меня не устраивает», — сказал он наконец и добавил без интонаций. «А что? Те, кого мы расстрелять, они тоже?» «Тоже ожили?» Немец кивнул. «Не все, к сожалению. Наших там было всего трое, и с ними уже все в порядке». «Ясно. Ну вот и славно. Я убрал пистолет, сунул его за пояс. Тогда давайте что-то решать. Потому что единственная причина, по которой вы еще дышите, это возможность диалога. Не допроса, диалога. Между тем, кто считал себя завоевателем, и тем, кого он не смог завоевать даже на биологическом уровне. У вас есть что предложить, кроме никчемных карт и мертвых планов?» Полковник молчал. Дождь по-прежнему стучал по брезенту коляски. Я видел, как его в глазах идет холодный расчет. Подождал, затем достал из планшета бумагу и карандаш. «Для начала давайте так», — сказал я, протягивая ему. «Рисуйте. Кто у вас главный, кто за что отвечает, кто кого слушает, потом продолжим». Он взял карандаш, развернул лист на колени. Его движения были точными, без лишних эмоций. «Наше соединение условно оперативная группа «Юго-Восток», — начал он. «Изначальная структура была стандартной. Командующий генерал-майор Хорст Фальк. Штаб. Два усиленных пехотных батальона, каждый около 1200 человек. Батальон снабжения, отдельный танковый батальон, две роты танков, всего 22 машины, дивизион полевой артиллерии, 105 мм гаубицы, зенитный дивизион, 88 мм и 20 мм четверные установки. Речная флотилия, 4 сторожевых катера типа «Зибель» и несколько барж для перевозки и моя часть. Авиационная компонента. Я, под моим непосредственным командованием. Истребительная эскадрилья 6 БФ-109. Эскадрилья бомбардировщиков 10 Джу-87Д, транспортное звено, 2 Джу-52 для переброски грузов и личного состава, и одна машина дальней разведки, ФВ-200, «Кондор» на базе, личный состав около 200 человек летного и наземного персонала. Он провел жирную линию от прямоугольника с надписью «Люфтваффе» ко всем остальным подразделениям на схеме. «По штату я подчиняться командующему группой. После гибели генерала Фалька и выбытия по ранению начальника штаба оберста Крауса, я, как следующий по старшинству и званию офицер, принял на себя общее оперативное руководство. Фактически все запросы на разведку, поддержку с воздуха, координацию между пехотой и танками, эвакуацию замыкаются на моем штабе. Танкисты не начать маневр без данных воздушной разведки о местности. Артиллерия не открыть огонь без точных координат, которые можем дать только мы с воздуха. Я стать центральным нервом всей операции. Все директивы отдавать я». Он сделал паузу и посмотрел на меня поверх листа. «Вы спросите, почему я не основной с колонной? Мой передовой командный пункт был развернут здесь, для координации с речной флотилией и этим дозором». Он отложил карандаш. Его схема лежала между нами. Аккуратный чертеж военной машины, командным центром, который он себя считал. Но теперь пульт управления, образно говоря, был в чужих руках. Он смотрел на меня, ожидая, как я распоряжусь этой внезапно обретенной властью над его идеально выстроенным миром. «Понятно», — сказал я, изучая его схему. «Вы доложили вполне наглядно. А теперь подумайте и ответьте честно. Что вы можете предложить в обмен на свою жизнь? Прямо сейчас?» Полковник нахмурился. Его взгляд скользнул по рисунку, затем уставился в дождливую даль. Он пожал плечами. Жест неуверенный, не свойственный ему. «Не знаю», — произнес он откровенно. «Карты у вас. Состав и диспозиция группировки вам теперь и известны. А отменить атаку на ваше поселение я не смогу, даже если бы захотел. Приказ отдан. Части уже в движении. Любая попытка остановить или перенаправить из внятной причины будет расценена как саботаж или предательство. Меня просто отстранят, а скорее расстрелять». Он замолчал, и в этой тишине звучало отчаяние человека, загнанного в тупик собственной системой. «Ладно, полковник», — заговорил я спокойно. «Тогда слушайте, что я вам предложу. Вы, вернувшись к своим, ничего не меняете до самого начала операции. А когда она начнется, мне нужно, чтобы ваши бомбардировщики отработали не по станице, а по лесному массиву в 2 километрах восточнее, и чтобы артиллерия била по тем же координатам. А танки? Остальное наша забота». Немец замер, переваривая сказанное. Его глаза сузились. «Да, допустим, я сделаю это, но...» — спросил он с явным недоверием. «Вы вот так просто отпустите меня? Без гарантий?» «Отпущу», — кивнул я. «Даже более того, если мы договоримся, я вас лично доставлю к вашим войскам. Вон, ту колонну еще можно догнать. Вы выйдете к ним как герой, спасшийся из плена». «И вы мне поверите на слово?» В его голосе прозвучало горькое недоумение. «Да», — снова кивнул я. «Поверю. И даже более того, я могу кое-что пообещать, если все пойдет как надо». Полковник насторожился. В его позе явно появилось напряжение. В глазах мелькнул проблеск не просто интереса, а глубокого личного любопытства, которое раньше он подавлял. «Что?» — спросил он коротко, но в этом слове слышалось жадное ожидание. Я позволил себе легкую, почти дружескую улыбку. «Я могу принять вас, полковник, и еще человек 50, ваших самых близких, самых верных людей, со всеми вытекающими. Каждому из тех, кого вы выберете, мы дадим дом, землю, женщину. Спокойную жизнь, без страха за завтрашний день. А вас...» Я нарочно сделал паузу, глядя ему прямо в глаза. «Вас я могу сделать таким же неуязвимым, как я. Как мои товарищи. Вы же хотите стать бессмертным? Не в переносном смысле. По-настоящему». В глазах полковника что-то вспыхнуло и погасло, сменившись азартом человека, который только что увидел перед собой новую, головокружительную цель. Его губы чуть тронулись, складываясь в подобие улыбки. Он явно повеселел. «Это менять условия задачи», — произнес он тихо, и в его голосе впервые за весь разговор прозвучала искренняя живая заинтересованность. «Ну вот и хорошо. Тогда давайте разберемся с картами», — сказал я, разворачивая крупномасштабную топографическую карту из его же планшета. Ткнул пальцем в точку в 2 километрах к северо-востоку. «Вот сюда ваши бомбардировщики закладывают весь боезапас. Идеально, если заход будет с севера, вот по этой линии». Я провел пальцем по карте, обозначая предполагаемый курс. Полковник внимательно следил за моим пальцем. Его брови сдвинулись. «Почему именно с севера? С востока заход логичнее». «С востока они пройдут прямо над станицей», — пояснил я. «А над станицей их собьют еще на подлете». Он посмотрел на меня с плохо раскрытым недоверием. «Чем собьют? У вас нет средств ПВО». «Вы знаете про инцидент с пропажей баржи, перевозившей зенитное орудие?» — спросил я. Он кивнул, и на его лице промелькнуло понимание, смешанное с досадой. «Я. Доклад был. Баржа с грузом зенитных установок и боеприпасами пропать без вести. Вы утверждать, что...» «Мы не просто украли их, полковник. Мы их установили и пристреляли. Как раз по секторам с востока и юга. Ваши самолеты, проходя над станицей, попадут в зону плотного огня 20-миллиметровых эрликонов. Шансов прорваться у них не будет. а с севера чистое небо, пока что. Он молча изучал карту. Его ум быстро переваривал новую информацию и выстраивал ее в тактическую модель. «Принято!» — наконец сказал он. «Заход с севера. Цель — указанный квадрат. А артиллерия?» «Координаты для артиллерии те же. И чтобы вы не думали над тем, как объяснить смену координат, скажите, что в этом лесочке мы прячем основные силы от удара с воздуха. Разведка донесла или шпионы — это неважно, я думаю». Полковник кивнул, уже полностью погрузившись в режим планирования. Затем, в течение следующих 10 минут, он кратко, но исчерпывающе изложил общий план атаки. Время выдвижения танков, точки сбора пехоты, последовательность действий разведывательных групп. Я слушал, кивая, запоминая ключевые моменты. Большая часть этого мне уже была известна или предсказуема. Но некоторые нюансы, например, использование каких-то специальных зарядов для проделывания проходов в минных полях, были полезны. Затем я свернул карту и отдал ему обратно планшет. Он взял его автоматически. Потом я вынул из-за пояса его вальтер, удерживая за ствол, и протянул рукояткой вперед. «Ваше оружие, герр-полковник». Он замер. Его глаза расширились от искреннего, немого удивления. Он смотрел то на пистолет, то на мое лицо, еще подвох. Потом медленно, неуверенно потянулся и взял вальтер. Вес оружия в руке, видимо, вернул ему ощущение реальности и контроля, пусть и призрачного. «Садитесь», — сказал я, заводя мотоцикл. «Ваша колонна уже недалеко. Догоним». Он, молча, все еще находясь под впечатлением от возвращенного оружия, забрался в коляску. Я врубил передачу, и Цундап рыкнул, выбросив из-под колес комья грязи. Глава 18. Полковник фон Штауфенберг молчал всю дорогу. Он сидел в коляске, его аристократический профиль был обращен к степи, накрытой серой пеленой дождя. Он не пытался бежать или выхватить свой вальтер, он просто смотрел вперед, и я чувствовал, как его в голове крутятся шестеренки нового плана, новой реальности, в которой он был уже не завоевателем, а кандидатом в бессмертные. Мы быстро догнали хвост колонны. Последний грузовик, покрытый грязным брезентом, медленно полз по размокшей дороге. Я прибавил газу, поравнялся с кабиной. Водители и сидевший рядом солдат с удивлением уставились на нас. Я видел, как их взгляды скользнули по моей грязной и дырявой гимнастерке с майорскими погонами, затем на полковника Люфтваффе в коляске. Их лица выразили полную неспособность обработать эту информацию. Фон Штауфенберг сам взял инициативу. Он резким, отрывистым движением поднял руку, показывая на обочину. Голос, когда он закричал, чтобы перекрыть шум мотора и дождя, был жестким, командным. «Хальт! Сафалт, хальт!» Грузовик заскрипел тормозами, остановился. Солдаты высыпали из-под тента, недоуменно оглядываясь. Я заглушил двигатель мотоцикла. Тишину заполнил только шум дождя. Полковник выбрался из коляски и поправил мятую форму. Его движения были уверенными, властными. Он даже не посмотрел на меня, действуя как полноправный хозяин ситуации. Резко, очень уверенным тоном, он что-то спросил у ближайшего унтера. Тот вытянулся, тыча пальцем вперед по колонне, и ответил почти испуганно. Я, разумеется, ничего не понимал. Но полковника это не заботило. Он опять что-то сказал, кивнул в мою сторону и разразился длинной тирадой. Унтер вытянулся и, выдав «Я воль, хер оберст!» бросился бежать вперед. Солдаты сгрудились вокруг, разглядывая меня с немым любопытством и недоверием. Высшая раса с моего вида так и прела. Но дисциплина брала верх. Они расступились, когда полковник взял меня за локоть и отвел в сторону. «Это ваша способность. Она передается как болезнь, укус, или это ритуал?» — негромко спросил он. Вопрос был задан сухим научным любопытством. Немец вовсю строил планы на свое бессмертное будущее. «Не болезнь», — ответил я, подбирая слова. «И не ритуал в привычном смысле, это часть места и некий эликсир. Приняв его, ты приходишь в это место и постепенно меняешься». «Постепенно», — он повторил за мной, и в его глазах загорелся азарт исследователя. «Сколько времени?» «Всегда по-разному. Кому-то хватает недели, кто-то ждет месяц, но результат один». Он кивнул. Его мысли уже были далеко, В будущем, где он, Эрнст фон Штауфенберг, будет не просто аристократом и офицером, а чем-то большим, чем-то вечным. «Ладно, господин полковник, мне нужно ехать, вам тоже. Встретимся, когда все закончится», — сказал он и двинулся дальше. «Я же отошел в сторону, к своему цундапу. Сел в седло, завел мотор. Немецкие солдаты проводили меня равнодушными взглядами. Выбирая путь подальше от предполагаемых маршрутов немецких колонн, я петлял по высохшим руслам и промоинам. Цундап ревел, вырываясь из глинистой хляби. Брызги летели из-под колес. Мысль о том, что Ванька уже добрался, грела изнутри, но холодный червяк сомнения точил. А вдруг перехватили? А вдруг не успел? Образ Эдика с дрой во лбу вставал перед глазами, сливаясь с лицом сына. Станица появилась на горизонте, когда солнце уже клонилось к закату, пробивая сквозь рваные тучи. Угрюмая молчаливость влет степной крепости. Колючка в несколько рядов, земляные овалы, доты, кирпичные башни, смотровые вышки. Зная, что за мной наблюдают, я замедлил ход. Поднял руку в приветственном жесте, но сердце ёкнуло. Я был в немецкой форме, на немецком мотоцикле. Раздался резкий сухой щелчок затвора где-то справа, и голос, молодой, напряженный до хрипоты. «Стой! Руки вверх! С мотоцикла долой!» Я замер, медленно поднял руки. Голос был незнакомый, молодняк, новичок, наверное. «Свои!» — крикнул я, не двигаясь седла. «Я сказал долой!» Голос дрогнул, из-под земли, видимо, из секрета появилась голова. «А то стрелять буду!» «Ладно», — сказал я и начал медленно сползать с мотоцикла. Слез в итоге без приключений, краем глаза отмечая, что к одной голове тут же присоединилась вторая. Потом они вылезли, оказавшись двумя незнакомыми пацанами лет по 18, и меня под конвоем, как настоящего шпиона, повели внутрь периметра, к ближайшему блиндажу. Ладно, там знакомые были, не пришлось ничего доказывать. «Ванька?» — переспросил один из знакомцев. «Ну да, сын мой, не видал. Если Иван возвращался тем же путем, что и я, он также должен был появиться здесь, с этой стороны периметра». «Мне? Мы торчим тут вторые сутки безвылазно. Так что через нас точно не проходил». «Ладно», — сказал я мужикам, стараясь не думать о плохом. «Проводите меня до штаба. А то кто-нибудь пристрелит еще ненаруком. Одежка-то у меня, сам видишь». Спорить мужики не стали, понимая, что в таком виде сейчас на периметре, да и в самой станице, ходить опасно. Люди ждут нападения, а тут на тебе целый фриц. Пришьют и фамилии не спросят. В общем, дали мне сопровождающих, и минут через 20 я уже подходил к штабу. Дверь в блиндаж скрипнула, впуская меня. За столом, склонившись над разложенной картой, сидел один Твердохлебов. Лампочка под потолком отбрасывала на его изможденное лицо резкую тень. Услышав скрип, он поднял голову. Его глаза, впалые от бессонницы, расширились, медленно скользнули по моей дырявой гимнастерке, по майорским погонам, по грязному, осунувшемуся лицу. Удивление в его взгляде быстро сменилось чем-то острым, настороженным. Мы молча смотрели друг на друга. «Ванька, первым не выдержал я. Вернулся?» Твердохлебов медленно, очень медленно откинулся на спинку стула. Его пальцы, лежавшие на карте, слегка пошевелились. «Нет», — сказал он тихо, без интонации. «Не вернулся. Мир рухнул. Просто беззвучно обвалился внутрь, оставив лишь звонкую пустоту. Я стоял, не чувствуя ног, и смотрел на его неподвижное лицо. «Нет», — повторил я. Твердохлебов уставился на меня с тем же каменным выражением. «А что, должен был?» — переспросил он. Ноги совсем подкосились. Я плюхнулся на табурет у противоположной стены. Не глядя, положил локти на стол. Уткнул лицо в ладони. В ушах стоял гул. Образ сына, уезжающего на мотоцикле в рассвет, смешался с лицом Эдика в момент выстрела. Он ждал. Ждал моего сигнала, а я... Я устроил шум. Достаточно ли? Или его накрыли еще в степи? Или он не доехал? Сломался мотоцикл. Наткнулся на засаду. «Василий!» Голос Твердохлебова прозвучал резко. «Очнись! Что случилось? Где ты был? И почему ты в этом тряпье?» Я сел и провел ладонями по лицу, поднял голову и медленно, с долгими паузами для осмысления, пересказал едва ли непоминутно все, что происходило со мной за последние дни. в том числе, как меня допрашивал Вебер, как он убил Эдика, про встречу с полковником Люфтваффе, про их безумный план с женщинами, про то, как я пристрелил Вебера, как меня самого пристрелили, как очнулся в яме с расстрелянными. Твердохлебов не перебивал, только брови его медленно поползли вверх, когда я добрался до момента воскрешения. Он один из немногих, кто был в курсе моей особенности, но все равно это вызвало в нем некий протест. Потом я нашел этого полковника, продолжал я, вывез его, и мы с ним кое о чем договорились. Договорились? Наконец прозвучал первый вопрос. Да. Он у фрицев рулит авиацией. Обещал отбомбиться не по станице, а рядом, в лесочек. И артиллерию туда же отправить. Обещал? Лицо Твердохлебова вытянулось, и он инстинктивно подался вперед. Ага, баш на баш. Он мажет, а я за это сделаю его бессмертным. Твердохлебов молчал, только еще больше округляя глаза. Потом закашлялся и, прикрывая рот, кулаком прохрипел. «В смысле?» «Да в прямом. Я предложил то, чего нет в его арийском мире. Бессмертие. Он купился». Твердохлебов молчал, переваривая услышанное. Его лицо было каменной маской, но я видел, что он пытается все это сложить в логичную картину. Минуту, другую. Потом он резко тряхнул головой, будто отгоняя наваждение. И развернул на столе свою карту. «Ладно, позже разбираться будем, голова трещит. Рисуй пока все, что знаешь. Где их силы, где ты был, куда, по твоим словам, бомбить должны?» Я кивнул, полез за пазуху и достал сложенный в четверо промокший лист. Карту, на которую я срисовал все с плана фон Штауфенберга, развернул ее на столе рядом с его. Твердохлебов навис над двумя картами, сравнивая. Его глаза забегали от одного условного знака к другому. Внезапно углы его губ дрогнули в подобии улыбки, больше похожей на оскал. «Вот это другое дело!» — прохрипел он с глухим удовлетворением. «Это я понимаю. Координаты, направление — это работает!» Он ткнул пальцем в квадрат к востоку от станицы. «Значит, сюда их железо должно валиться. А основные силы...» Палец пополз на север. «Зенитки с баржи выставили?» — спросил я, переводя дух. «Выставили». Твердохлебов оторвался от карты. «На основные точки. Сейчас связь между расчетами налаживают, чтобы сектора не дублировали». Хоть что-то шло по плану. «А, Нестеров? Дядя Саша?» Лицо Твердохлебова снова потемнело. Он нахмурился, взгляд стал тяжелым. «С Нестеровым нормально все летает, а Карлыч...» «Летели пара с Юнкерсом, тот вернулся, а кукурузник наш пропал». «Пропал?» — тихо переспросил я. «Как в воду канул», — подтвердил Твердохлебов. «Мужики с Юнкерса ничего не знают, на связь он не выходит. Думаю, где-то сел или...» Он не договорил, но смысл был ясен. Или не сел, а упал. Я снова почувствовал всю шаткость нашей позиции. Договор с немцем, висящий на честном слове. Пропавший сын... Пропавший самолет и враг, который уже, наверное, разворачивается в степи для последнего удара. Твердохлебов, кажется, прочитал мои мысли по лицу. Он грубо швырнул на стол карандаш. «Что есть, то есть. Иди, смени эту проклятую робу и отдохни. Если твои сведения верны, скоро начнется самое интересное. А Ваньку?» Он запнулся, искажая лицо. «Пока не хорони. Может, окольными путями пробирается, такое бывало». Я вышел из блиндажа сгущающейся сумерки. У штаба стояла запряженная паршивой лошаденкой телега. Старик, примостившись на облучке, клевал носом. Услышав шаги, он вздрогнул и приоткрыл один глаз. «Василий, довезти? До хаты-то далековато». «Спасибо, пешком пройдусь, разомну кости». Старик хмыкнул, не настаивая, и снова уткнулся в воротник. Я двинулся в сторону переулка. Идти было и впрямь далековато, но я не хотел ни с кем говорить. Нужно подумать, а в голове стоял тяжелый, веский сумбур. Вроде все учтено. Но червячок сомнения не успокаивался, словно я что-то упустил, что-то важное, какая-то деталь, которая сейчас, пока я приду по грязной дороге, может все перевернуть. План немцев? Нет, с ним вроде все ясно. Мой договор с фон Штауфенбергом? Ненадежен, как карточный домик, но других вариантов все равно нет. Может, в станице? Что-то здесь, внутри, не так? Переулок встретил меня неестественной гробовой тишиной. Окна в большинстве домов были темны, люди затаились. Большинство женщин и детей теперь почти не вылезали из подвалов и блиндажей, превращенных в бомбоубежище. Мужики, кто на периметре, кто в резерве, кто, как я сейчас, пытался урвать пару часов отдыха перед неизвестно чем. Живая шумная станица превратилась в военный лагерь, в скорлупу, сжатую в ожидании удара. Свернув на 4-ю улицу, я почти автоматически направился к нашему дому. Ноги сами несли, но потом я замер. Свет в окнах не горел. Аня сейчас, конечно, в больнице на своем посту. Что я ей скажу? Аня, Ваньку нашел, вытащил, а потом... Потом он не доехал. Сказать, что не знаю, жив ли? Посмотреть в ее глаза, в которых и так уже не осталось ничего, кроме запредельной усталости? Я представил это, и мне стало физически плохо. Не смогу. Я резко развернулся и пошел прочь, почти не замечая дороги. Тяжесть от разговора с Твердохлебовым, черное пятно утраты и страха за Ваньку. Гнетущая тишина станицы — все это сплелось в тугой узел под ребрами. Ноги сами вынесли меня к нашему дому, стоявшему темным и пустым. Я оттолкнул калитку, прошел сени, а оттуда на кухню. Не зажигая света, не раздеваясь, только стянув с ног мокрые сапоги, рухнул на диван. Сон навалился мгновенно и бесповоротно. Я оказался в танке. Теснота давила со всех сторон. Кожаное сиденье, привинченное к вращающемуся полу башни. Перед глазами узкая щель триплекса, через которую виднелся кусок серого неба и часть ствола собственного орудия, толщиной с доброе бревно. Справа и слева от меня в тесноте сидели наводчики и заряжающие. Их сгорбленные спины, обтянутые черной кожей комбезов, заполняли пространство. Внизу в отделении механика-водителя уже урчал, набирая обороты, дизель. Мое, его, место командира. Под рукой — шаровая установка пулемета, рычаги внутренней связи ТПУ, наушники, которые я автоматически надел. В ушах захрипело, потом прочистилось, и послышались голоса, четкие и сухие. «Ураган, я первый. Запускай, веди колонну на исходный рубеж. Маршрут по низине вдоль реки. Жду доклада о выходе на позицию». Голос, мой новый голос, рявкнул в микрофоне, не задумываясь. «Понял. Ураган начинает движение». Рывок. Танк дрогнул и медленно, с тяжким скрежетом, тронулся с места. Через триплекс поплыла земля, колеи, спины пехотинцев, которые, пригибаясь, бежали за броней. Колонна из 5 таких же чудовищ выползла из лагеря и поползла по разбитой дороге, увязая гусеницами в грязи, но не останавливаясь. Внутри стоял оглушительный грохот. Лязг треков, рев двигателя, дребезжение инструментов в креплениях. Я смотрел в щель, ловя в поле зрения силуэты других машин, и чувствовал странную смесь. Абсолютную власть над этой громадиной и полную зависимость от каждого винтика в ней. От каждого члена экипажа, чьих лиц я даже не видел. Через полчаса движения пришла новая команда. «Первый ураган, перед вами высота. По данным разведки, там окопавшаяся пехота. ПТО на скаты. Артподготовки не будет. Ваша задача — проломить оборону. Очистить верхнюю террасу. Начало атаки по моей команде. Удачи!» Я перевел дух, ощущая, как сердце в чужой груди бьется учащенно, но ровно. «Экипаж к бою! Орудие фугасным! Дистанция 800! По готовности докладывать!» Голоса в наушниках отозвались коротко. «Есть! Понял!» Заряжающий застучал затвором, отправляя в казённик огромный, длиной в полметра снаряд. Механик прибавил газу, и танк, как разъяренный бык, расплевался размягшим грунтом. «Вперед!» И мы рванули. Все 5 машин. Из низинки, прямо на склон высоты. Земля загудела. Немцы, видимо, нас уже ждали. Первые вспышки выстрелов мелькнули на гребне, и в воздухе засвистели пули, защелкав по броне, как горох. Снаряды пока не летели, видимо, берегли пушки до верного выстрела. «Степан, вон та точка у камня!» — скомандовал я, едва улавливая через триплекс смутную тень амбразуры или окопа. «Вижу!» — отозвался наводчик, незнакомый мне Степан. Башня с противным скрежетом повернулась, ствол опустился. «Огонь!» Танк вздрогнул, будто от удара кувалдой. Оглушило, заложило уши, хотя я и был в шлеме. Через смотровую щель я увидел, как впереди у валуна взметнулся фонтан земли, камней и темных обломков. Но и они открыли ответный огонь. Слева с фланга блеснула яркая вспышка. Что-то со свистом ударило в нашу башню, заставив ее зазвенеть, как колокол. Людей швырнуло в ремнях. «Попадание! Где пробило?» — крикнул механик. Его голос был полон дикого восторга. «Не останавливаться, давим!» — проревел Е. Танк пыхтя лез вверх, ковыряя гусеницами грунт. Рядом левее шла другая наша машина. И вдруг с ним случилось то, чего боится любой танкист. С правого борта, из заросшей кустами ложбинки, блеснул еще один выстрел. Танк дернулся, развернулся на месте и замер. Гусеница. Но остальные четыре машины, включая мою, уже вломились на первую террасу высоты. Немецкая пехота, увидев, что пушки не берут эти чудовища в лоб, начала разбегаться. Мы давили пулеметным огнем, месили гусеницами ячейки и блиндажи. Башня вращалась, ствол опускался и поднимался, выплевывая раз за разом чудовищные фугасы, которые превращали окопы в могилы. Бой был жестоким, но коротким. Мощь и броня этих огромных чудовищ сделали свое дело. Через 20 минут верхняя часть высоты была зачищена. Наша пехота, крича «Ура!», бежала за нами, добивая уцелевших. Танк со сбитой гусеницей остался внизу, но его экипаж отстреливался из всего, что было, прикрывая наш правый фланг. Я откинулся в сиденье, весь в поту, чувствуя дрожь в руках. Сквозь триплекс было видно, как догорают развороченные немецкие позиции. Задача выполнена. И в этот момент, когда чувство выполненного долга и странной чужой гордости заполнило меня, мир снова дрогнул. Рев двигателя начал таять, растворяться в тишине. Запах гари и пороха сменился запахом пыльного матраса. Железные стены танка поплыли, стали прозрачными. И я, уже не командир танка, открыл глаза в темноте своего дома, сжимая в потных ладонях края одеяла. Глава 19. Полежав немного, я встал, подошел к окну. Уже светало, но только так, едва-едва. На улице ни огней, ни людей, лишь темные силуэты крыш да угрюмые очертания деревьев на фоне чуть светлеющего неба. Достал из шкафа чистую одежку, брюки, футболку, ветровку. Скинул немецкий мундир, переоделся. Идея, навязчивая и не дававшая покоя с момента пробуждения, оформилась в решении. Объехать все, каждую позицию, мало ли. Есть не стал. Выпил кружку воды и, проверив давление в велосипедных шинах, выкатил велосипед за ворота. Наверх по четвертой, там, на перекрестке, в переулок, ведущий к восточному валу. Велосипед мягко поскрипывал, шины шуршали по мелкому камню. Сначала показались окопы внутреннего, последнего рубежа. Сейчас они были пусты, но в случае опасности занять места на этих позициях недолго. Объехав окопы по узкой, утоптанной тропинке, я уперся в небольшой ров, отделяющий последний рубеж от следующего кольца обороны. За ним частокол из кольев с натянутой, как струны, колючей проволокой, блестящей холодными каплями росы. И уже потом основные заграждения. Толстые, врытые в землю столбы с рядами колючей проволоки в несколько слоев, переплетенные так, что не продраться ни человеку, ни зверю. В нескольких местах виднелись аккуратные таблички. Мины. Дорога, вернее то, что от нее осталось, вильнула вдоль колючки. Я слез с велосипеда и повел его рядом, внимательно глядя под ноги. Здесь, между линиями заграждений, земля была утрамбована тысячами ног, испещрена колеями от телег и тягачей. Дальше дорогу преграждал противотанковый ров, глубокий, усиленный плетнем и горбылем. Через ров были перекинуты узкие съемные мостики из толстых досок для своих. Сейчас они были на месте. Я перекатил через них велосипед, снова сел в седло. За рвом начиналась зона основных огневых позиций. Земля здесь была изрыта и перекопана основательнее. Вместо длинной траншеи — система отсечных позиций, бетонные колпаки пулеметных дотов, присыпанные дерном, и открытые орудийные дворики. В одном таком дворике за мешками с песком стояла противотанковая пушка. Похоже, что та самая, из которой стреляли мы с Аней, немецкий трофей. Ее щит был испещрен сколами и надписями мелом, а ствол, тщательно протертый, смотрел в щель между насыпями. Возле нее никого не было, но неподалеку, в темном проеме блиндажа, показалось какое-то шевеление. Не задерживаясь, я проехал дальше. Тропинка нырнула в неглубокий лог, и из-за бруствера показалась угловатая приземистая тень, врытая в землю по самые катки. Мотолыга. наша старая гусеничная машина. Ее корпус, когда-то хаки, сейчас был покрыт слоем нарочито грубой мазни, грязи, перемешанной с известью, чтобы разбить силуэт. На месте штатной башни была смонтирована самодельная башенка из сваренных бронелистов, и из нее, как жало, торчал длинный массивный ствол крупнокалиберного МГ-131, наверняка снятого с одного из немецких самолетов. Пулемет был прикрыт от осколков щитком, сваренным из стального листа. Судя по свежим следам сварки, поставили его сюда недавно. Раньше тут был ДШК, а теперь вот из трофеев. Вообще, за последнее время все, что можно, переделывалось под немцев, под те виды оружия, которым имелись боеприпасы. Машина стояла не просто в укрытии, она была вкопана. Гусеницы по нижний край ушли в грунт, корпус обсыпан бруствером из мешков с землей. Над позицией возвышалась лишь эта башенка с пулеметом. Получился не танк, а стационарная огневая точка с возможностью передислокации. Из ее капонера простреливалась вся низина и подступы к соседнему доту. Я притормозил. Из приоткрытого люка, окутанный парком от дыхания, выглянуло заспанное, моложавое лицо механика-водителя. Он, узнав, кивнул, зевнул и скрылся внутри. Я тронулся дальше, оставляя эту вросшую в нашу оборону стальную кочку позади. Тропинка, петляя между земляными валами и позициями, медленно, но верно вела меня к восточному командному пункту, центральному блиндажу этого сектора. Если Ванька и прошел через восточный, то здесь отметился точно. Само сооружение было зарыто в землю и замаскировано. К двери, обита жестью, вела короткая лестница вниз. Я положил велосипед, спустился по ступеням и, потянув на себя дверь, вошел внутрь. Внутри было темно. Горела одна единственная лампа-коптилка. За грубым столом и из досок сидели двое. Я знал обоих. Степан из пришлых и Мирон. Наш, ветеран с самого начала. Они подняли головы при моем появлении. «Здорово, мужики!» Кивнул я, скидывая капюшон ветровки. «И тебе не хворать!» Хрипло отозвался Степан. «Чего так рано?» «Ребята, тут такой вопрос. Моего Ваньку не видели?» Они переглянулись. Мирон тяжело вздохнул, потер ладонью щетинистую щеку. «Ваньку?» «Нет, Василий, не видели». Я постоял секунду, кивнул, словно просто получил рядовой доклад. «Понятно. Ладно, я дальше побегу». Выехав с восточного участка, я свернул на центральную дорогу и, прибавив ходу, направился к северному флангу. Раз здесь не видели, может, там. Но северный фланг был самым глухим, выдвинутым далеко вперед. Если Ванька шел с той стороны, его должны были скорее подстрелить, чем пропустить. Тем не менее, я проехал вдоль окопов, миновал бетонный дот, где дежурили трое, и получил в северном блиндаже такой же ответ. Не было тут никого, Василий. Надежда, и без того слабая, окончательно испарилась, шансов больше не было. Развернув велосипед, я поехал к штабу и вскоре уже толкал тяжелую, обитую войлоком дверь. Внутри было густо от табачного дыма. За столом, заваленными картами и заставленным стаканами, в дымовой завесе сидели четверо. Прямо передо мной, обхватив голову руками, Твердохлебов. Рядом с ним, нервно постукивая пальцами по столу, напряженный Штиль. Слева от них, откинувшись на спинку табурета и куря самокрутку, сидел Олег. Справа, что неожиданно, я увидел Васильича. Все четверо на секунду замолчали и повернули головы ко мне. Молча кивнув в ответ, на тяжелые взгляды я опустился на свободный табурет в углу, под низким закопченным потолком. Сначала я просто слушал, давая усталому сознанию втянуться в русло чужих голосов. Твердохлебов, нахмуренный, водил пальцем по карте северного фланга. «Значит, основной удар танков ждем здесь, в высотке. Первая и вторая линии должны встретить их перекрестным огнем, а потом отходить по траншее сюда, на запасные позиции. Если проломит, вступает резерв». Штиль что-то быстро помечал в блокноте. Его лицо было скрыто дымом. Именно тогда до меня начало доходить. Они говорили о предстоящей атаке, о тяжелом, кровавом, классическом шторме с артподготовкой, танками и волнами пехоты. В их расчетах, в распределении сил, в тревоге за резервы, не было и намека на ту единственную призрачную переменную, которую мне удалось добыть. «Вы что, всерьез рассчитываете, что они ударят всей силой?» Не выдержал я, и мой голос прозвучал резко, нарушая ритм их тяжелого планирования. Все взгляды разом устремились ко мне из домовой пелены. Твердохлебов тяжело вздохнул, и я поймал быстрый, предостерегающий взгляд Олега. Они оба знали, о чем я, но Штиль и Васильич нет. «А как еще Василий?» — спросил Твердохлебов, и в его тоне звучало не раздражение, а усталая констатация факта, адресованная скорее непосвященным. «Но договоренность...» — начал я, тщательно подбирая слова, чтобы не выдать лишнего. «С полковником...» — он дал слово. «С полковником договоренность...» — перебил с легкой, но ядовитой усмешкой Васильич. «С фрицем, которого ты взял в плен и отпустил...» «На каком основании он станет держать слово перед тобой? Это не договоренность, Василий, это наивность или отчаяние?» Штиль, не отрываясь от своей пометки, добавил тихо, но четко. «У него свои цели и своя присяга. Доверять слову вражеского офицера, попавшего в безвыходное положение, все равно, что доверять волку, которого временно загнали в угол». Я чувствовал, как поступает раздражение, смешанное с бессилием. Я не мог раскрыть главный козырь, почему полковник мог поверить и пойти на сделку. Твердохлебов и Олег молчали, и в их молчании читалась та же напряженная осторожность. «У меня были с ним свои переговоры», — сквозь зубы сказал я, глядя на Твердохлебова, пытаясь передать взглядом то, чего нельзя было озвучить. «У него есть причины выполнить условия». «Причины, о которых мы не знаем». Резко парировал Васильич. «И потому не можем на них полагаться. Война — не место для тайных пари между джентльменами». «Мы этот шанс не отбрасываем, Василий». Снова вмешался Твердохлебов, его голос прозвучал как приказ, закрывающий тему для Штиля и Васильича. «Мы просто не можем положиться на него полностью. Если его авиация ударит мимо, отлично. Мы используем замешательство, но если нет...» Он ткнул пальцем в кружки на карте, обозначавшие зенитные расчеты, и его взгляд, встретившийся с моим, говорил. «Я понимаю, но вынужден это говорить. У нас будет план «Б». Мы готовимся к бою, к настоящему». Олег молча выпустил струйку дыма. Его взгляд, встретившийся с моим, через стол был темным и понимающим. Он верил мне, или, по крайней мере, верил в мою правоту. Но он тоже не мог сказать ничего вслух. «Понял». Тихо сказал я, откидываясь на спинку табурета. В тишине, последовавшей за моими словами, слышалось только потрескивание фитиля в лампе и тяжелое дыхание Штиля. «Допустим, твой фриц слово держит». Неожиданно начал Васильич. Его взгляд был прикован к карте, но мысли явно витали где-то дальше. «Допустим, его юнкерсы отбомбятся по лесу, а артиллерия долбанет туда же. Что это меняет?» Он поднял глаза, и в них горел холодный профессиональный интерес. «Немецкая тактика. Какова она была в их мире и каково и стало здесь?» Палец Васильича уперся в схему наших укреплений. «Не меняется! Ордунг! Дисциплина и порядок — это раз! Они никогда не пойдут в лобовую атаку на необработанную артиллерию и авиацию позицию! Даже отработав первый раз в холостую, их командир увидит перед собой нетронутый укрепрайон, который без обработки ни один здравомыслящий офицер атаковать не полезет. Во-вторых, они не глупы и тоже хотят жить. Из какого бы года они не выпали». В его словах была неутешительная железная логика. Даже наш козырь мог оказаться бесполезным. Если немцы увидят, что их бомбежка не несла урона, они просто не начнут штурм. Отложат, вызовут разведку, начнут искать причину. А время работает против нас. «Тогда нужно им эту обработку показать», — сказал я, и все взгляды снова устремились ко мне. Одновременно с их налетом. Не ждать, пока они сами поймут, что отбомбились мимо. Заложить заряды там, где должны упасть их бомбы, и подорвать. Сымитировать воздушную и артиллерийскую атаку. В блиндаже стало тихо. Штиль перестал писать. Олег замер самокрутку на полпути ко рту. Даже Твердохлебов пристально уставился на меня. «Спектакль», — медленно произнес Олег. «Грохот, взрывы, столбы дыма и земли именно в том квадрате. Если сделать это синхронно с их ударами с воздуха, они решат, что цель поражена». Закончил мысль Васильич, и в его глазах вспыхнула та же искра холодного азарта. «Их наблюдатели с передовых постов или с воздуха доложат об успешной обработке позиции, тогда... тогда их пехота и танки получат приказ наступать. Они пойдут в атаку». «В ловушку», — Тихо добавил штиль, и впервые за весь вечер в его голосе не было скепсиса, только сосредоточенность. Они клюнут на свою же доктрину. Твердохлебов долго смотрел на карту, будто проигрывая в голове все возможные сценарии. Потом он резко кивнул. «Готовим оба плана А. Если Фриц соврал, и бомбы полетят на нас. Б, если он сыграет по нашим правилам, и мы подготовим спектакль». Он посмотрел на каждого из нас. «Олег, собери ребят, объясни задачу. Василич, Штиль, перепроверьте расчеты резервов на случай, если атака все же пройдет по полной программе. Василий!» Его взгляд задержался на мне. «Ты задержись, у меня к тебе отдельный разговор». Когда тяжелая дверь захлопнулась за спиной уходящих Олега, Штиля и Василича, в блиндаже остались только мы вдвоем. Треск петеля в коптилке внезапно стал очень громким. Твердохлебов не сразу заговорил. Потянулся за оставленным Олегом кисетом. Медленно начал крутить цигарку. «Василич вернулся не просто так». Начал он, не глядя на меня, сосредоточившись на тонкой бумаге. «Там, в городе, у главари банд, не дураки. Они прекрасно понимают». Твердохлебов прикурил от лампы, втянул дым. «Если наша станица пойдет, следующие они. Немцам после успеха здесь понадобятся новые ресурсы. Город — лакомый кусок. Поэтому они согласились помочь, условно». «Условно?» — переспросил я. «Условно. Они выставляют людей, около 1000. Тяжелого вооружения нет. Машины с пулеметами, стрелковка, но есть кое-что». Он посмотрел на меня сквозь дым. «Несколько мухи РПГ. Берегли на крайний случай, а теперь решили, что случай самый что ни есть крайний». «У нас ведь тоже есть РПГ», — спросил я, но мысль уже ушла подальше. Твердохлебов кивнул. «Есть несколько». Он помолчал, и следующая фраза прозвучала совсем неожиданно. «Мы им патроны дали, из наших запасов, калибр под их стрелковку». Я почувствовал, как внутри что-то ёкнуло. Холодный укол не столько даже возмущения, сколько осознания риска. «Мы им дали патроны?» — переспросил я, убедившись, что правильно понял. «Свои?» «Свои», — подтвердил Твердохлебов без тени сожаления. «Потому что 1000 человек с пустыми стволами — это не союзники. Это бесполезный балласт или будущие трофеи для немцев. А 1000 человек, способных вести хотя бы 15-минутный интенсивный огонь по немецким тылам, это уже фактор. Мы купили этот фактор». Я молча переварил это. «Суть в другом», — продолжил Твердохлебов, словно не замечая моего молчаливого шока. «Их силы собираются здесь». Он ткнул пальцем в точку на карте, примерно на полпути между городом и станицей, в устье одной из речек. «Удар они наносят в момент, когда немцы пойдут в атаку. По идее, должны ударить им в тыл, отвлечь, посеять панику». Я долго смотрел на схему, на 3 условных кулака. Наш, сжавший крепость, немецкий, готовый ударить с севера, и третий, маленький, притаившийся сбоку, вооруженный же нашими патронами. «Ты не думаешь?» Спросил я медленно, поднимая глаза на Твердохлебова. «Что они могут ударить не по немцам? Что эти наши патроны полетят в наши же спины, когда мы будем отражать лобовой удар? Или они вообще заодно с фрицами? Немцы ведь тоже могут пообещать им что-то. Часть добычи, саму станицу после зачистки. И наши же склады в придачу». Твердохлебов затянулся. Его лицо в клубах дыма стало непроницаемым. «Думаю, конечно, думаю». Сказал он глухо. «Они бандиты. У них нет понятия свой-чужой. Есть выгодно, невыгодно. Сейчас им выгодно, чтобы мы немцев измотали, а дальше...» Он сделал паузу. «Дальше будет видно. Василич настаивает, что договор честный, что они боятся немцев больше, чем хотят нашу землю, и что патроны — это знак доверия с нашей стороны, залог. Но ты не веришь». Закончил я за него. «Я верю только в Бога и в своих людей». Отрезал Твердохлебов. «И в то, что 20 ящиков патронов — это цена, которую мы, возможно, зря заплатили. Но иного выхода не было, все остальное — переменные. Городские — переменные, твой немец — переменные. Мы должны играть так, чтобы любая из этих переменных, обернувшись против нас, не стала смертельной». Он потушил недокуренную самокрутку о край стола. «Поэтому спектакль со взрывами — это хорошо. Это заставляет немцев пойти в лобовую атаку. подставить себя под наш огонь и под возможный удар с тыла, если городские решат быть союзниками. А если городские решат быть шакалами...» Он тяжело вздохнул. «Тогда у нас будет очень тяжелый день. И мы будем отстреливаться от них патронами из тех же партий, что им отдали. Вот вся арифметика». «А на их аэродром не думали подобраться?» Твердохлебов посмотрел на меня долгим усталым взглядом, в котором не было ни упрека, ни раздражения, лишь тяжелая констатация факта. «Думали, Василий, не просто думали, дважды пытались». Он тяжело вздохнул, и его плечи слегка сгорбились. «Аэродром у них в чистом поле, видимость километров на 10. Первый раз один парень вернулся, полевое в легком еле дотянул. Говорит, даже не понял, откуда стреляли». Он помолчал, вытирая ладонью лицо. «Второй раз хотели минометами накрыть с дальней дистанции, но не доехали. Потеряли двоих, минометы пришлось бросить». Он поднял на меня глаза. «Подойти близко нельзя, Василий. Степь, она как стол. И они этот стол прикрыли так, что любая мушка видна. Пока не наткнешься на секрет в землю зарывшийся или на пулемет в глиняном холмике, не поймешь, а как наткнешься, поздно будет». Я смотрел на карту, и она вдруг перестала быть просто схемой. Она стала полем сложной многоходовой игры, где мы не только отдавали свои фигуры, но и вооружали чужого, ненадежного игрока, сидящего за тем же столом. И наша ставка в этой игре была самой высокой — само существование. «Значит, готовимся ко всему», — констатировал я, и это звучало как окончательный приговор. «Ко всему», — подтвердил Твердохлебов, и в его глазах читалась та же гнетущая тяжесть выбора, который, возможно, уже был ошибкой.